Глава 30. Рун вырос в городе полумесяца. Он знал о местах, куда лучше не соваться, и тем не менее город всегда был для него родным, его городом, вплоть до сегодняшнего дня. «Должно быть, Эфраим пожаловал», — пробурчал Итан. Они с Руном стояли в сумраке пыльного переулка и ждали, пока Кормак закончит передавать связному сведения. «И привез с собой лань. А она притащила всю свору своих волкожутней. Спрашивается, для чего?» — спросил Рун, теребя кольцо на нижней губе. Переулок, где они стояли, находился неподалеку от старой площади. По пути сюда они наткнулись на двух элитных имперских дознавателей. Рун замаскировал себя и Холстрома тенями. Оба смотрели, как на другом конце переулка Кормак разговаривает со связным. Тот вырядился бродягой, надев поношенный плащ с капюшоном. Зоркие глаза Руна различали очертания пистолета, прикрепленного к бедру связного. «Думаешь, лань охотится за нами?» «За нами». Обычное словосочетание, но Руну было не по себе, когда оно касалось их фактического сотрудничества с мятежниками. Переулок выходил на залитую солнцем улицу. Рун внимательно следил за обстановкой, надеясь, что тени скроют его и волка от незваных гостей, появившихся в городе. Туристы и местные жители старались обходить волкожутней стороной. Оборотни выглядели так, как Рун и ожидал. Холодные глаза, жесткие лица и безупречно сидящая серая форма. На левом рукаве черная эмблема с белым волчьим черепом и перекрещенными костями. На груди, чуть выше сердца, другая. 7 золотых астерийских звезд на красном фоне. А на накрахмаленных, высоких воротничках маленькие серебряные дротики. Число дротиков у каждого было свое. Один дротик означал одного пойманного и сломленного шпиона. У тех, мимо которых прошел Рун, было, соответственно, 8 и 15. «Такое ощущение, что город притих», — заметил Итан. «Не слишком ли опасное место выбрал Кормак для передачи сведений?» «Не сползай в паранойю», — ответил Рун, хотя и у самого бродили схожие мысли. Кормак простился со связным и зашагал обратно. Вскоре сгорбленная фигура связного исчезла в уличной сутолоке. Внимание прохожих было целиком поглощено волкожутнями. Поэтому никто даже не заметил ковыляющего бродягу. Лицо Кормака тоже скрывали тени, рассеявшиеся лишь сейчас, когда он очутился возле Руна и Итана. «Вот что сказал мне агент. По мнению мятежников, Астерии подозревают, что после бегства от Афиона Эмиль отправился сюда. Возможно, лань притащила своих волкожутней для охоты за мальчишкой. Их появление – позор для города», – прорычал Итан. «Никто не потерпит это дерьмо». «Ты удивишься, узнав, какое дерьмо способны вытерпеть ваниры и люди, когда их семьям угрожают», — сказал Кормак. «Я видел, как в крупных городах и мелких городишках все затихало после появления стаи волкожутней. До этого там бурлила жизнь, а теперь все пронизано страхом и недоверием. Поначалу и те жители думали, что никто такого не потерпит, что кто-то что-то сделает. Увы, до них слишком поздно доходило. Эти кто-то и были они сами, не ударившие палец о палец». У Руна похолодели руки. «Надо предупредить, кого следует. Этим городом управляют вспомогательные силы и 33-й легион, но никак не лань». «Как ни противно, нужно будет срочно увидеться с отцом. Пусть король осени и придурок, но он явно не обрадуется появлению в своих владениях лани и ее молодчиков». «Интересно, как к этому отнесется Сабина и предводитель?» — сказал Итан. «А как же волчья солидарность?» — удивился Кормак. «Волки? Это мы!» — сердито ответил Итан. «Волкожутни они! Демоны в волчьей шкуре! Волки лишь по названию!» «Вдруг волкожутни пожелают разместиться в логове?» — спросил Кормак. «Сумеют ли предводители Сабина отстоять свои принципы?» Итан не ответил. «Именно этим Астерии и занимаются», — продолжал Кормак. «Такова истинная реальность Мидгарда. Мы считаем себя свободными, могущественными и почти бессмертными. Но когда возникает ситуация вроде этой, Мы все оказываемся рабами Астериев, и вся иллюзия разбивается вдрызг. «Тогда за каким хеллом ты пытаешься добавить дерьма в нашу жизнь?» — хмуро спросил Итан. «Потому что где-то это должно кончиться», — пробормотал Рун и внутренне вздрогнул. Кормак удивленно открыл рот, но ничего не ответил, ибо в этот момент в переулок свернул один из волкожутней. Рослый, мускулистый, в отглаженной серой форме. На его воротничке было столько дротиков, что издали они напоминали пасть, усеянную острыми зубами и готовую сомкнуться вокруг его шеи. «Мордок», — выдохнул Итан. В его запахе появился неподдельный страх. Кормак махнул волку, чтобы заткнулся. «Мордок». Рун порылся в памяти. Непосредственный заместитель Лани. Главный палач и истязатель. Сверкающие золотистые глаза волкожутня обшаривали переулок. Пальцы оканчивались темными блестящими когтями. Казалось, он находился в промежуточном состоянии между гуманоидом и волком. Кормак наморщил нос. Принца трясло, от него веяло гневом и насилием. Рун схватил двоюродного брата за плечо, впился пальцами в твердые мышцы. Мордок шел неторопливо, поглядывая на кирпичные стены и пыльный асфальт. «Хелл, побери! Они же наследили по всему переулку!» Все трое вжались в стену, не отваживаясь даже дышать. Мордок наклонил голову. Сквозь стрижку ежиком просвечивал череп. Он присел на корточки, рискуя помять наглаженные форменные брюки, и провел толстым пальцем по следу. Поднес к носу, принюхался. Его удлиненные зубы поблескивали в сумраке переулка. «Мордок знает твой запах?» — мысленно спросил у Кормака Рун. «Не думаю. А твой?» «Нет, я никогда с ним не встречался». Итан слегка вздрогнул, услышав в своей голове голос Руна. «Ты знаешь Мордока? Встречался с ним когда-нибудь?» Итан безотрывно смотрел на волкожутня, который уже выпрямился и водил ноздрями, принюхиваясь. «Да», — ответил Итан. «Давно он приезжал в логово. Зачем?» Когда Итан наконец ответил, его глаза были широко распахнуты и полны душевной боли. «Потому что он отец Даники». Брайс догадалась обнажить звездный меч, собрала свою магическую силу, хотя существо перед ними — боги милосердные. «Познакомьтесь с моим сторожевым псом», — сказал король подземья. «С моим пастухом». Из тумана выбрался черный пес. Ростом он был с самого короля. Каждый клык в его пасти по длине был равен указательному пальцу Брайс. Все зубы с крючками, как у акулы. Такие вопьются в тело и не просто укусят, а растерзают в клочья. Глаза пса были подернуты такой же молочной пеленой, как и глаза короля подземья. Как и хозяин, пастух был слеп. На этого противника свет Брайс не окажет никакого действия. Гладкая переливчатая шерсть пса, чем-то похожая на чешую, скрывала мощные тугие мышцы. Острые, как бритва, когти впивались в сухую землю. У ног Брайс затрещали молнии Ханта. «Так это же демон!» — угрюмо произнес он. Ему ли не знать демонов, с которыми он столько воевал? «Эксперимент принца Ущелья, оставшийся от эпохи Первых войн», — хриплым голосом произнес король подземья. «Потом о бедняге забыли и оставили на Мидгарде. Ныне он мой верный спутник и помощник. Вы удивитесь, какое множество душ не желают совершать свое последнее приношение воротам мертвых. А пастух, он помогает мне, загоняя их. Теперь он загонит и вас». Пес зарычал. «Поджарь это чудовище!» — пробормотала Брайс. «Я подбираюсь». «Подбирайся быстрей, поджарь его на манер...» «Не вздумай шутить», — предостерег Хант, но Брайс не послушалась. «На манер горячих собачек. Пробовал такие пирожки?» Брайс едва успела договорить, как пес бросился в ее сторону. Молния Ханта, быстрая и точная, ударила ему в шею. Пес взвыл и отскочил влево, своротив обелиск. Брайс резко повернулась к королю подземья, но нашла лишь клубящийся туман. Вот трус. Хант ударил снова. Раздвоенная молния прочертила небо и поразила пастуха в спину. Но отродье Хэла снова перекувыркнулся, стряхнув с себя молнию. «Ах ты, мерзавец!» Шумно дыша, Хант выхватил меч и пистолет, заслоняя с собой Брайс. Пастух остановился, глядя на них незрячими глазами. И вдруг он распался. Вначале треснула его голова, и рядом с нею появилось еще две. Трехглавый пес продолжал разделяться, пока рычащих тварей не стало три. Три демона, управляемые одним разумом и имеющие одну цель — убивать. «Беги!» — приказал Хант, не сводя глаз с трех псов. «Добирайся до реки и уплывай отсюда!» «Без тебя я никуда не поплыву!» «Я буду у тебя за спиной!» «Лучше подними нас в воздух!» Пес слева зарычал и ощетинился. Брайс повернулась к нему, и в этот момент пес, что был справа, прыгнул. Затрещала молния, выпущенная Хантом. Не мешкая, Брайс повернулась и побежала. Туман поглотил ее, потом и Ханта. О присутствии ангела свидетельствовали лишь вспышки света у нее за спиной. Брайс мчалась мимо каменных обелисков и мавзолеев. Места упокоения мертвых или клетки для их душ, пока тени превратятся в пищу, в источник первосвета. Нет, второсвета. За спиной Брайс слышались удары лап по каменистой земле. Она решилась обернуться. Один из псов ее нагонял. Позади все так же сверкали молнии Ханта и слышались его гневные крики. Ее истинная пара сражался, а она оставила его одного. Брайс резко повернула назад. Пес, уверенный, что она бежит к речке, не сумел развернуться с таким же проворством и опрокинул мавзолей, да и сам опрокинулся. Брайс бежала, не останавливаясь, обратно, на подмогу Ханту. Но туман превращал местность в лабиринт. Казалось, молнии Ханта вспыхивают повсюду. По обе стороны каменными великанами вставали обелиски. Брайс ударилась обо что-то гладкое и твердое, до крови закусив нижнюю губу. Звездный меч с лязгом выпал из ее руки. Рот наполнился медным привкусом крови. Потеряв равновесие, Брайс упала и перекувыркнулась. Подняв голову, она увидела, что находится перед хрустальной аркой, ворота мертвых. Земля задрожала от рычания. Брайс повернулась и стала отползать к воротам. Из тумана показался пастух. А между ним и ею на сероватой земле тускло поблескивал звездный меч. От слов Итана у Руна заледенела кровь. Знала ли Брайс, что Мордок — отец Даники? Скорее всего, нет, иначе рассказала бы ему. «Об этом никогда не говорили», — мысленно пояснил Итан. «Сабина и остальные пытались забыть. Сама Даника отказывалась признавать Мордока. Никогда не произносила его имени, вела себя так, словно вообще не знала, кто ее отец. Однажды Мордок решил заявиться в логово, взглянуть на дочь. Я помню тот день, поскольку тоже находился в логове. Данике тогда было 17». Она не захотела даже выйти к Мордоку. Он убрался ни с чем. Даника потом заявила, что между ними нет ничего общего и больше никогда не заводила разговоров о Мордоке. Мордок приближался. Рун всматривался в волкожутне, пытаясь уловить хотя бы частичное сходство с Даникой Фендер. Ничего общего. «Слушай, внешне они совершенно не похожи. Зато есть внутреннее сходство». Настороженно и печально ответил Итан. Рун ожидал удара и примерно уже знал, что ответит волк. «Мордок тоже ищейка. Телепортируй нас куда-нибудь из этого грёбаного переулка!» Обратился он к Кормаку. «Чего же они ворон ловили? Это надо было сделать сразу, как только Мордок свернул сюда». «Забрать двоих сразу не получится. По одному». Мордок приближался. «Тогда первым забирай Итана». «Когда вернусь, мне будет не разглядеть тебя среди теней», — ответил Кормак. «По моему сигналу, сразу же беги в сторону проспекта. Сказав это, Кормак подхватил Итана и исчез. Мордок не столько шел, сколько подкрадывался, покачивая головой и принюхиваясь. Рун застыл, как статуя. «Я тебя чую, фейское отродье!» — прорычал Мордок. Его голос был похож на грохот камней. «Я улавливаю запах кофе в твоем дыхании!» Рун еще плотнее окутал себя тенями, смешавшись с сумерками у дальней стены переулка. Он старался двигаться бесшумно, хотя пыльные булыжники угрожали его выдать. «Интересно, что ты тут делаешь?» — сказал Мордок. Остановившись, он медленно поворачивался, будто бы высматривал Руна. «Я видел твоего агента. Вырядился под бродягу. Он выскользнул из моей сети, а почему ты остался?» «Где там прохлаждается Кормак?» До сих пор Руну казалось, что сильнее всех рисковали Брайс и Хант, отправившиеся в костяной квартал. «Выслежу вас всех и придавлю, как вшей. То-то потеха будет». Мордок крутился на месте, словно видел руны сквозь тени. «Этому городу слишком долго потакали. Разбаловали до нельзя». Негодование руна рвалось наружу, но усилием воли он подавил выплеск. «Ага, мои слова тебя злят. Чую запах твоей злости». Хищно улыбнулся Мордок. «Я его запомню». Магия руна уловила появление Кормака в другом конце переулка, а Валенский принц едва коснулся земли и снова исчез. Мордок стремительно повернулся. Рун побежал, сбрасывая окружавшие его тени. Кормак снова появился в клубящемся вихре тьмы, схватил двоюродного брата за руку и телепортировался вместе с ним. Рун мог лишь молиться Луне и уповать на то, что когда Мордок опять повернется в сторону улицы, запаха уже не будет, и ищейка останется с носом. Глава 31. Рун вертел в руках стаканчик виски, пытаясь успокоить взбудораженные нервы. Итан сидел напротив и смотрел выпуск спортивных новостей по телевизору, подвешенному над шкафом со спиртным. Они находились в тихом, неприметном баре района Пятирос. Кормак забросил их сюда и снова исчез. Скорее всего, отправился к соратникам сообщить о столкновении с Мордоком. Надо же, Мордок – отец Даники. С Брайс, когда она узнает, случится припадок. Не была ли принадлежность Мордока к волкожутням одной из причин, заставивших Данику сотрудничать с мятежниками? При ее бунтарском, непокорном характере такое вполне было возможно. Теперь Мордок знает запах руна. Он наверняка учуял и запах Итана. Потому Кормак и забросил обоих в этот бар. Если Мордок станет утверждать, что Итан был в том переулке, видеозапись с камер бара докажет обратное. Итан находился далеко от Старой площади. Время шло. Итан молчал, глотая виски. Время едва перевалило за 11 утра, а в баре, помимо них, сидела лишь сгорбленная и весьма немолодая женщина, лучшие годы которой пришлись, может, на прошлый век, а то и раньше. Никто из двоих не осмеливался заговорить о случившемся. И тогда Рун сказал Итану. «Я позвал тебя сюда, чтобы поболтать о всякой всячине». «Да?» – недоуменно заморгал Итан. «Подыгрывай мне», – мысленно сказал ему Рун. «Не знаю, записывают ли здешние камеры звук. Если да, пусть наша встреча будет выглядеть запланированной». В лице Итана ничего не изменилось. «Понял. Как насчет того, чтобы перебраться ко мне и жить вместе с нами?» Нарочито громко, чтобы камеры зафиксировали звук, спросил Рун. «Что?» Удивленно наклонил голову Итан. «Жить у тебя?» Удивление волка было вполне искренним. «Почему бы и нет?» Пожал плечами Рун. «Но вы же фейцы». «Да. Однако ангелов мы ненавидим сильнее, чем волков. Потому ты всего лишь второй в списке наших худших врагов». Итан усмехнулся. На его лице появился легкий румянец. «Убедительный аргумент. Я предлагаю всерьез», — продолжал Рун. «Неужели ты хочешь остаться в квартире Брайс и слушать, как они с Хантом трахаются без передышки?» Итан хмыкнул. «Нет, конечно. Но почему? Или этот вопрос под запись?» — мысленно спросил он. Рун откинулся на спинку стула. «Ты мне кажешься нормальным парнем. Помогаешь Деку с присмотром всей этой бодяги? Тебе нужно пристанище. Так почему бы и нет?» «Я подумаю». Итан взвешивал ответ. «Не торопись. Предложение остается в силе». Итан выпрямился. Он смотрел не на Руна, а в сторону входной двери. Волк превратился в изваяние. Рун не решался обернуться. Послышались легкие шаги, сопровождаемые другими, тяжелыми. Раньше, чем Рун успел мысленно спросить Итана, в чем причина, возле их столика появилась удивительно красивая женщина. Такой красавицы он еще не видел. «Не возражаете, если я составлю вам компанию?» У нее был мелодичный, искренний голос, но янтарные глаза оставались тусклыми, не лучика света. За спиной женщины стояла темноволосая ангелица с бледным лицом и коварно улыбалась, угловатая, с черными крыльями, похожими на западный неуправляемый ветер. «Привет, принцессик! И тебе привет, волчонок!» Внутри Руна все похолодело, когда гарпия уселась слева от него. Ее тонкая талия была перетянута поясом с прицепленными ножнами, из которых торчали эфесы нескольких кинжалов. Но Рун смотрел не на нее, а на прекрасную женщину. Прежде он никогда с нею не встречался. Однако ее лицо было хорошо ему знакомо, благодаря телевизору и новостям электронной сети. Ее золотистые волосы блестели в неярком освещении бара. Она уселась справа и изящно махнула бармену. «Сыграем-ка мы в карты», — сказала Лань. Двое против одного. Обычно такой расклад смешил Ханта. Но не сейчас, когда его противниками были демоны Хэла. Результаты эксперимента одного из тамошних принцев, которые превратились в пособников короля подземья и загоняли души давно умерших и забытых в ворота мертвых, где потом они превращались в энергию второсвета. То, чем они были и могли бы стать, превращалось в пищу и топливо для империи. Демон слева щелкнул зубами и бросился на Ханта. Хант выстрелил молнией, языки которой обвились вокруг толстой шеи демона в облике пса. Тварь с рычанием попятилась, но в атаку пошел демон справа. Хант ударил и по нему, надел на него ошейник из молний и зажал огненный поводок у себя в руке. Сумела ли Брайс добраться до реки? Третий демон увязался за ней. Хант не успел его остановить. Но ведь Брайс такая быстрая, такая проворная. Противники Ханта замерли, потом задрожали и слились в одно существо. Ошейник из молний по-прежнему оставался на шее демона. Но Хант не успел и глазом моргнуть, как демон завертел шеей. Ошейник порвался. Молнии с шипением вонзились твари в шею. Ханту оставалось одно – взмыть в небо. На это уйдет пара секунд, а рослому демону, обладающему такой быстротой, ничего не стоит за 2 секунды наброситься на него и проглотить целиком. Утро пошло совсем не так, как он ожидал. Хант призвал всю свою магическую силу, сосредоточился. Такой молнией он убил Сандриеллу. По сравнению с нею, демон – пустяк. Из тумана откуда-то с юго-востока донесся пронзительный крик. Тварь повернулась на звук и принюхалась. Хант не успел ударить по демону молнии. Тот рванулся с места и скрылся в тумане, в том направлении, где находилась Брайс. Брайс скрючилась возле ворот мертвых, оценивая своих противников. К псу добавилось 2 дюжины жнецов. Они появились из тумана и взяли ее в кольцо. От полуживых разило гниющей плотью, Их ядовито-зеленые глаза светились в тумане. Их хриплый шепот скользил по ее коже, как выводок змей. Пастух неумолимо наступал. Хрустальный свод ворот мертвых засветился белым, не от ее прикосновения. Это пели жнецы, пробуждая ворота. Во время весенней атаки на город ворота направляли магическую силу Брайс на демонов. Ворота мертвых, они наоборот, высасывали из нее все силы, покушались на ее душу. Городские ворота были накопителем магии всех, кто к ним прикасался. Ворота мертвых перекачивали энергию обратно в энергетическую решетку, выполняя роль аккумулятора, который разряжался и снова заряжался за счет прогоняемых душ. И Брайс тоже ждала участь стать энергетическим кормом. Так вот, чем она тогда пожертвовала, спасая душу Даники. Возможностью провести несколько столетий в костяном квартале, думая, что обрела вечный покой, а затем превратиться во второсвет. Но у нее уже не будет столетий покоя. Сразу после смерти она прямиком отправится в мясорубку для душ. Этот момент мог наступить очень даже скоро. Может, ворота мертвых все-таки поделятся с нею энергией? А если нет? Вдруг попытка позаимствовать их силу кончится тем, что она растеряет собственную? Она не могла рисковать. Брайс встала, у нее дрожали руки. Звездный меч по-прежнему лежал между нею и пастухом. Молнии Ханта больше не сверкали в тумане. Где он? Способен ли один из истинной пары знать и чувствовать, что происходит с другим? Из тумана появился второй пес и почти сразу же раздвоился. На мордах ни капли крови. Но где сейчас Хант? Его молнии перестали мелькать сквозь туман. Три пса приближались, вынюхивая местонахождение Брайс. Жнецы продолжали свое жуткое пение. Ворота мертвых светились все ярче. Вот где пригодилась бы телепортация, какой владел Кормак. Еще 5 минут назад она могла бы схватить Ханта и исчезнуть. Брайс покосилась на меч. Сейчас или никогда. Жить или умереть. Умереть по-настоящему. Она затаила дыхание, не дав себе шанса усомниться в собственной глупости. Брайс устремилась к псам. Они прыгнули в ее сторону, щелкая зубами. Брайс упала на землю, острые камни царапали ей лицо. Она ползла и ползла, пока звездный меч не оказался в пределах досягаемости. И тут что-то обожгло ей спину. Земля содрогнулась, когда три пса прыгнули, приземлились и повернулись к своей жертве. Брайс попыталась встать и взять меч в руки, но спина стала теплой от крови. Должно быть, во время прыжка какой-то из псов задел ее когтем. От боли у Брайс потемнело в глазах. «Где Хант? Вдруг он умирает?» Брайс вонзила острие меча в землю, пытаясь встать на колени. Каждое движение отзывалось волной боли в спине. Ей казалось, что псы и жнецы улыбаются, радуясь ее состоянию. Брайс шумно выдохнула, тяжело поднимаясь на ноги. «Да, пошли вы все. Прямо в хелл». У нее подгибались ноги, и все же ей удалось поднять черный меч. Псы зарычали, угрожая своим рычанием разорвать ей барабанные перепонки. Брайс открыла рот, готовая зарычать в ответ. Но это сделал другой. Хант видел только Брайс. Раненую, окровавленную. Брайс, отчаянно бросившуюся за мечом, как за своим единственным шансом. Брайс, нашедшую в себе силы подняться на ноги и вступить в сражение. Брайс — его истинная пара. Три пса снова слились воедино, приготовившись нанести смертельный удар. Хант опустился рядом и взревел так, что затряслись ворота мертвых. Хант приземлился с оглушительным грохотом, заставив землю содрогнуться. Молнии покрывали его с головы до пят. От его магической силы волосы Брайс встали дыбом. Хант смотрел на пастуха и жнецов, и из него хлестала первозданная ярость. Такое Брайс видела впервые. Хант был воплощением бури, ее центром. Молнии, окружавшие его, стали ярко-синими под цвет самой жаркой части пламени. Перед мысленным взором Брайс мелькнула картина. Она уже видела нечто подобное, но высеченное в камне. Там, в вестибюле городского оперного театра, скульптура Фейтса в позе бога-мстителя. Молот, воздетый к небесам, канал его силы. Хант метнул молнию в пастуха. Жнецы смотрели на него, выпучив глаза. Он не успел удержать Брайс. Она метнулась вперед, выставив меч. Ее толкнула неясная догадка, не успевшая даже превратиться в мысль, однако... Молния Ханта ударила в звездный меч, и окружающий мир взорвался. Глава 32. Брайс прыгнула на перерез молнии, выпущенной Хантом. Его молния ударилась в черное лезвие меча, словно взрыв отразилась от металла, втекла в ее руку, тело и сердце. Вспыхнул ослепительный свет. Нет, то была Брайс. Магическая сила исходила из каждой клеточки ее тела. Из звездного меча в руке. Брайс бросилась на пастуха. Тот снова превратился в трех псов, и едва первый из них опустился на землю, Брайс нанесла удар. Сверкающий звездный меч пронзил толстую шкуру пса. Молния разлилась по его телу и взорвалась. Два других заверещали. Жнецы рассеялись, удалившись в туман. Брайс повернулась к Ханту. Из ее глаз струился свет. «Берегись!» — крикнула она. «Слишком поздно». Раненый пес взмахнул хвостом, ударил Ханта в живот и отшвырнул к воротам мертвых. Хант налетел на ворота и съежился, стремительно теряя магическую силу. Брайс окликнула его, продолжая противостоять двум оставшимся псам. Тот, кого она ранила, подергался в судорогах и издох. Хант ловил ртом воздух, пытаясь встать. Она подняла меч, потрескивающий остатками силы, запас которой заметно иссяк. Первый удар оказался слишком затратным. Рука Ханта уперлась в медную табличку на воротах мертвых. Ангел сделал еще одну попытку встать. Магическая сила из его пальцев уходила в камень. Хант одернул руку. Один пес прыгнул на Брайс, но отскочил, остановленный взмахом ее меча. Ей требовалось больше силы. Хант смотрел на арку ворот мертвых, высевшуюся над ним. Первосвет тек в обоих направлениях, к воротам и обратно. Здесь, в месте, куда умершие отдавали последние крупицы своей силы, находился источник, подобный тому, откуда Брайс черпала свою силу во время весеннего нападения на город. Софи и Эмиль Ренаст тоже могли направлять энергию, включая и энергию молний. Хант не был буревестником, но, может, у него тоже получится. В его жилах забурлили молнии. Его тело умело справляться с первозданной неукротимой энергией. Не на это ли намекал Аполеон? Не потому ли принцу понадобились не только они с Брайс, но и Эмиль с Софи? Может, принц Ямы подстроил всю эту ситуацию, отправив их в костяной квартал? Вдруг только так можно было натолкнуть Ханта на иные способы применения его магической силы? Не исключено, что Эмиль вообще здесь не появлялся. Жнецы могли намеренно соврать, выполняя задумку Аполеона, и заманить их с Брайс сюда. В гущу событий этого момента Брайс подняла меч выше, готовая сражаться до конца. Хант взглянул на нее. Сейчас она сама была похожа на ангела возмездия и резко ударил рукой по медной табличке ворот мертвых. Зычный рев Ханта заставил Брайс обернуться. Он уже стоял на ногах, но его рука... Из ворот мертвых вытекал белый ослепительный первосвет. Или второсвет. Разливаясь по руке ангела до самого плеча, на другой стороне арки камень начал темнеть, словно от истощения энергии. Предчувствуя новый удар, два пса слились воедино. «Брайс, воспламеняй меч!» прогремел голос Ханта. Эти слова вспыхнули в ее сердце, и сейчас же Хант направил в нее поток своей магической силы. Нет, то была сила ворот мертвых. Клокочущая сила обжигала и ослепляла. То был пульсирующий шар энергии, которую Брайс подчинила своей воле и направила в звездный меч. Ветви молний исходили от Ханта, от нее и меча. Пастух поджал хвост и обратился в бегство. Брайс бросилась за ним. У нее за спиной захлопали крылья, а еще через мгновение она оказалась в руках Ханта. Он догнал пастуха, завис над псом и рухнул вниз, как падающая звезда. Они ударились о шкуру пастуха. Брайс вонзила меч в затылок твари, пробив череп. Туда хлынули молнии и первосвет. Пес взорвался, превратившись в груду дымящихся осколков. Брайс с Хантом упали на землю, тяжело дыша. От них шел пар. Оба были густо забрызганы кровью пастуха. Хант без промедления поднялся, помогая Брайс встать. «Крике!» – выдохнул он. Молнии трещали у него на зубах и разливались по щекам. Его крылья поникли, будто он исчерпал все силы. Летать он не мог. Брайс молча повернулась, и они помчались сквозь туман к берегу Истроса. «Утром, Ваше Величество, обнаружены еще два ванирских тела», — вместо приветствия сообщил Тарион, низко поклонившись своей королеве. Он стоял в ее личном кабинете, похожем скорее на биокупол, чем на кабинет. Обилие растений и глубокий струящийся поток, по обеим сторонам которого тянулись чаши бассейнов. Речная королева плавала среди лилий. Ее черные волосы колыхались позади, напоминая обширное чернильное пятно. У нее был и обычный кабинет, однако все встречи она предпочитала проводить здесь, в родной стихии. Королева повернулась к Тариону. Волосы прикрыли ее внушительные тяжелые груди. Коричневая кожа блестела от воды. «Где именно?» – спросила королева. Ее мелодичный голос звучал тихо и холодно. «Одного нашли повешенным вниз головой в оливковой роще, к северу от города». «С ним расправились тем же образом, что и с Шелкийкой. Ранили и оставили истекать кровью. Второй был распят на соседнем дереве с перерезанным горлом и следом от выстрела. Обоих наверняка пытали. На месте остались запахи двух человек. Похоже, это случилось вчера». Тариону сообщили об этом утром, во время завтрака. Он не поспешил на место казни и не позвал с собой Холструма. Преступление на суше расследовали вспомогательные силы. «Вот пускай и возятся с телами». «И ты по-прежнему считаешь, что за этими убийствами стоит мятежница Пипа Спецес?» «Такая манера расправы свойственна ее легиону Светопад. Мне думается, Пипа идет по следу Эмиля Реноста и жестоко расправляется со всеми, кто помогал мальчишке». «Значит, они уже в городе?» «Та оливковая роща находится совсем близко от города». «И потому у меня есть основания полагать, что мальчишка уже добрался до Лунатиона». Мимо окон биокупола проплыл выдр с посланием в зубах. Его неоново-желтая жилетка ярко светилась на фоне синей воды. «А Софи Реност?» – спросила речная королева. Она теребила розово-золотистую лилию, плавающую рядом с ее мягким животом. Изящные пальцы королевы водили по лепесткам. «Что скажешь о ней?» «Пока никаких следов». Королеве незачем знать, что Брайс и Аталар собрались на поиски в Костяной квартал. Пока вообще не о чем докладывать. Оставалось лишь надеяться, что они оба вернутся оттуда живыми. «Лань уже в Лунатионе. Может, и она охотится за Эмилем?» «Она приехала лишь сегодня». Тариону сообщили, что Лань явилась не одна, а с Гарпией, и что ее волкожутни уже рыщут по городу. Хотя бы ястреб остался на Пангере, стеречь выводок Эфраима. «Последние несколько дней Лань постоянно была на виду. И потом, у нее нет человеческого запаха. Она никак не могла появиться раньше времени и совершить эти преступления. Так что все указывает на Пипу Спецес». Речная королева сорвала лилию и поместила себе за ухо. Цветок вспыхнул, словно внутри находилось зернышко первосвета. «Тарион, найди мальчишку». Он поклонился. «А как быть с командованием Эфиона? Если они узнают, что Эмиль у нас?» «Постарайся, чтобы не узнали». Глаза королевы потемнели, предвещая бурю. Над сушей мелькнула молния. «Наша верность дому многоводия превыше всего. И ответ мы держим перед ним». «Но зачем вам, мальчишка?» — вырвалось у Тариона. «Почему вы так стремитесь его заполучить?» «Ты смеешь задавать мне подобные вопросы?» «Таким правом обладала лишь Океанская королева, правительница Вод, дочь Огинас или Астерии». Тарион поклонился. Над поверхностью реки вновь вспыхнула молния. Тарион опустил брови. Это не было проявлением силы его королевы. А поскольку прогноз на сегодня не предвещал гроз, Тарион снова поклонился. «Прошу меня простить за дерзость. Ваша воля, моя воля», — произнес он знакомые слова. «Я обязательно сообщу вам, как только найду мальчишку». Он поторопился уйти, рискнув сделать это без позволения. Он был уже возле арочной двери, как вдруг речная королева спросила. «Тебе понравилось мое вчерашнее наказание?» Тарион на мгновение прикрыл глаза и лишь потом повернулся к королеве. К этому времени она вновь погрузилась в поток. Осталась лишь красивая голова в обрамлении черных волос и водяных лилий. Но сейчас ее голова показалась Тариону похожей на голову одного из королевских собеков, готового полакомиться недостойным мертвецом. «Это было мудрое наказание, вполне соответствующее моему проступку и сопутствующему недомыслию». Губы королевы разошлись, обнажая белые, чуть заостренные зубы. «Забавно видеть, как ты выполняешь грязную работу, Тарион». Тарион наклонил голову, проглотив дерзкий ответ вместе с гневом и отчаянием. Снова молнии. Ему пора, но нельзя показывать нетерпение. «Я лишь пекусь об интересах вашей дочери». И вновь эта древняя жестокая улыбка, говорящая, что королева повидала немало мужчин, которые появлялись в ее поле зрения и бесследно исчезали. Среди них были и более смышленые, чем он. «А это мы еще посмотрим». Королева ушла под воду. На поверхности остались лишь камыши и островки лилий. Хант едва стоял на ногах. Первосвет сжег его, оставив дымящиеся развалины в теле и разуме. Но затея удалась. Он забрал силу ворот и превратил в свою, что бы это ни значило. Наверное, Аполеон знал и об этом, или верно угадал. А Брайс и меч. Она была проводником его магической силы, хел побери. Вскоре их бег сменился шагом. Пошатываясь, они брели сквозь туман, натыкаясь на обелиски. Вокруг верещали и шипели жнецы. Остались ли на Мидгарде места, где хотя бы после смерти чувствуешь себя в безопасности? Однако Хант знал наверняка, он не хотел бы, чтобы его душа оказалась в костяном квартале. Впереди показались костяные ворота, вырезанные из ребер древнего чудовища. За воротами чернели ступени причала. У Ханта чуть не подогнулись колени, когда он увидел знакомый скутер и отчаянно машущего русала. Заметив их с Хантом, русал развернул судно в сторону Лунатиона. «Я как увидел молнии, сразу понял, что это вы», — сказал Тарион. Одолев ступеньки, Хант и Брайс оказались у кромки воды. Освобождая им место, Тарион спрыгнул со скутера, приняв русалочий облик. Судя по изможденному и затравленному взгляду русала, у него что-то стряслось. Брайс прыгнула на борт первой. Хант поспешил следом и сразу обнял ее за талию. Брайс запустила мотор, и скутер понесся в туман. Тарион плыл рядом, держась под водой. Хант едва не свалился на днище скутера, но в этот момент Брайс резко свернула влево, и ему, чтобы не упасть, пришлось схватиться за ее бедра. Из воды проступила чешуйчатая мускулистая спина. Брайс мрачно выругалась. Собеки. К королю подземья попадали лишь питательные души. Те, что становились добычей собеков, считались отбросами. Из воды высунулась широкая пасть, усеянная крепкими и острыми, как кинжалы, зубами. Кровь хлынула раньше, чем тварь дотянулась до ноги Ханта. Брайс повернула скутер вправо. Хант увидел Тариона, плывущего за ними. Над головой русала поднялся столб воды, спрессованный, как в водяной пушке. Ударив в голову собека, столб пробил дыру. Еще один зверь атаковал скутер, и снова Тарион ударил водяным столбом, разорвав Сабека пополам. Удар такой силы мог бы раскрошить и скалу. За вторым в атаку ринулся третий, но Тарион расправился и с ним. Остальные Сабеки остановились, сердито ударяя хвостом по воде. «Держись!» — крикнула Брайс Тариону, схватившемуся за борт скутера. Вскоре туман остался позади, впереди уже виднелся черный причал. Брайс направила скутер туда. Хант щурился от непривычно яркого солнца. Достигнув причала, все трое поспешили дальше. Тарион выскочил из воды и вернул себе гуманоидный облик. Приподняв сиденье скутера, он достал запасную форму голубого двора и быстро оделся, после чего бросился догонять Брайса и Ханта. Очутившись в безопасных стенах своего жилища, Брайс опустилась на пол. Мокрая, тяжело дышащая, испачканная кровью. Рана на спине была длинной, но не глубокой, и уже начала затягиваться. Когти пса только чудом не задели рог луны, промахнувшись на пару миллиметров. У Ханта хватило сообразительности не садиться на белый диван. «Что случилось?» – спросил Тарион. «Вам встретились хоть какие-то следы Эмиля или Софи?» «Нет», – ответил Хант. «Мы вообще сглупили, отправившись искать их в костяном квартале». Он сел за обеденный стол, пытаясь остановить водоворот мыслей. Брайс рассказала русалу остальное. Когда она закончила, побледневший Тарион плюхнулся на ближайший табурет у кухонного стола. «В моем положении я должен бы расстроиться от ваших новостей. Мы так верили, что Эмиль и Софи прячутся в костяном квартале. Но у меня другой вопрос. Что ждет нас в конце?» Хант не успел ответить. «А где Рун?» – спросила Брайс. «Им с Итаном давно пора вернуться». «Позвони им», – предложил Хант. Брайс позвонила. Оба номера молчали. Хант достал свой мобильник. Как хорошо, что когда он покупал телефон, Брайс уговорила его добавить водоотталкивающее заклинание. На экране замелькали новости. «Эфраим прибыл», — хрипло сообщил он. «Вместе с Ланью». «Угу», — мрачно кивнул Тарион. «Она притащила свою стаю волкожутней». Брайс снова взглянула на телефонные часы. «Мне нужно отыскать Руна». Глава 33. Лань достала из кармана своей щегольской имперской формы колоду карт. Рун промолчал. Итан играл роль спортсмена-недотёпы, ничего не смыслящего в карточных играх и норовящего уткнуться в экран телевизора. Но транслируемый матч вызывал у него скуку. Лань тасовала карты, и они похрустывали, будто ломающиеся кости. Гарпия, занявшая четвертый стул, следила за каждым движением Итана. Ее крылья, черные, матовые, будто намеренно созданные для маскировки, свисали на пол. На ней была знакомая форма 45-го легиона, бывшего элитного легиона Сандриеллы. Наряду с молотом Гарпия являлась одним из самых безжалостных командиров. «Мы прежде не встречались», — сказала Лань, вновь сгибая карты, словно пробуя их на прочность. Ее руки двигались уверенно и проворно. Ни одного шрама. На пальце блестело золотое кольцо с квадратным, безупречно ограненным рубином. Намек на богатство. «Польщен, что в сегодняшнем списке твоих визитов я занимаю столь высокое место». Рун заставил себя улыбнуться. «Как-никак, ты жених моей единоутробной сестры». Лань тоже улыбнулась. В ее улыбке не было жизни, а в ней самой теплоты и мудрости, присущих гипаксии. Лань была всего на 20 лет старшей сестры. 47 лет. Такой разрыв в возрасте между братьями и сестрами считался совсем небольшим. Сестры по матери и ничего общего. «С моей стороны было бы невежливым не навестить тебя по приезду. Я уже нанесла визит на виллу твоего отца. Он и подсказал, где тебя искать». Значит, Кормак успел появиться там раньше Лани и скормил королю осени ложную версию. Слава богам! «Рад знакомству», — фыркнул Рун. «Но у меня сегодня полно дел». Кожа гарпии была бледной, как рыбье брюхо, что лишь подчеркивало черноту ее волос и глаз. «А ты, принцессик, склонен дерзить. Таким я тебя и представляла». Рун языком поддел кольцо на нижней губе. «Не хотелось бы обманывать ожидания». Лицо гарпии сморщилось от гнева. Но Лань примирительно сказала. «Сыграем в покер. Ты же по вторникам всегда играешь в покер». Рун подавил зашевелившийся страх. Он не делал секрета из своего пристрастия к этой игре. Но много ли Лань знает о нем и что именно? Итан оставался воплощением скуки, талантливый волчонок. «Полагаю, ты следишь за мной ради своей сестры?» — спросил Рун. «Можно ли считать совпадением, что Лань заинтересовалась им не когда-нибудь, а сейчас? Успел ли Мордок рассказать ей о том, где ему попался запах Итана?» «А тебя за каким хелом сюда принесло?» — спросил Рун у гарпии. Тонкие губы гарпии сложились в гротескную улыбку. Бледная рука потянулась к мускулистому плечу Итана. «Хотела посмотреть товар». Не глядя на нее, волк плотно сжал ее пальцы, показывая, что может и сломать их, если захочет. Затем, медленно, поднял на нее глаза, полные ненависти. «Смотреть смотри, а руками не трогай». «Что сломаешь, то и купишь», — проворковала гарпия, пошевелив пальцами. Ей нравились ощущения на грани боли. Итан оскалил зубы в волчьей улыбке и отпустил ее пальцы. «А волчонок у нас не из робкого десятка», — мысленно похвалил парня Рун. Итан вновь уставился в экран, бросив гарпии. «Проехали». Гарпия вспыхнула. «Он для тебя несколько молод», — сказал ей Рун. «А ты?» — улыбнулась она. Улыбка была резкой. Улыбкой убийцы. Рун откинулся на спинку стула и глотнул виски. «Я помолвлен, и потому не трахаюсь, с кем попало». Лань все так же быстро и умело сдала карты. «Конечно», — сказала она Руну. «За исключением Фавн». Рун ничем не выдал своего изумления. Откуда она узнала про ту Фавну на вечеринке? Лань смотрела на него. Он выдержал взгляд ее золотистых глаз. Идеальная пара для молота по красоте и темпераменту. Слава богам, весной ее не было на встрече. Зато там была гарпия, и Рун изо всех сил старался держаться от нее подальше. Продолжая смотреть на него, Лань взяла свои карты. «Я вот думаю, стоит ли моей сестре знать об этом?» «Шантаж, я так понимаю?» — спросил Рун, разворачивая карты веером. «Приличный набор. Не сказать, чтобы зашибись, но он выигрывал и с худшими картами». Лань мельком взглянула на свои карты и снова уставилась на Руна. Эта особа почти наверняка убила Софи Ренаст. На шее Лани поблескивало серебряное ожерелье. Руну подумалось, она убила и сломила стольких мятежников, что все эти дротики не помещались на форменном воротничке. Неужто с каждой новой смертью ожерелье становилось шире? Не добавится ли туда и его смерть? «Твой отец предложил мне встретиться с тобой», — сказала Лань. «Я согласилась». Руну подумалось, что его отец не просто так сообщил ей, где искать сына. С одной стороны, это обеспечивало Руну алиби. С другой, предостерегало, чтобы не искал неприятностей на свою задницу. Итан заглянул в карты и выругался. Гарпия не издала ни звука. Лань снова выдержала взгляд Руна. И игра началась. Лань была точной копией статуи Луны. Такие же волосы, убранные в пучок. Такой же величественный наклон головы. Холодная и безмятежная, как настоящая луна. Не хватало лишь своры гончих псов у ее ног. Но у нее были псы похлеще, волкожутни. Как вышло, что столь молодая особа так быстро поднялась по карьерной лестнице, приобретя немалую известность и власть? За это надо было платить. Неудивительно, что за Ланью тянулся кровавый след. «Ты поосторожнее», — сказала Руну Гарпи, сопроводив слова масляной улыбочкой. «Молот делиться не любит». «Еще как не любит», — подхватила Лань. «Как говорил Итан, проехали!» Процедил Рун. Глаза гарпии сердито вспыхнули. Лань продолжала улыбаться. «Принц, а где твой звездный меч?» «Известно где. Отправился вместе с Брайс в костяной квартал». «Дома оставил, чтобы не таскать по жаре». «А я слышала, ты ночевал в квартире своей сестры». Рун пожал плечами. «Зачем Лань устроила этот допрос? Позлить его? Или она что-то знала?» «Я и не подозревал, что у тебя есть полномочия шерстить командиров вспомогательных сил в нашем городе». «Полномочия астериев простираются на всех, включая и звезднорожденных принцев». Поймав взгляд бармена, Рун взмахом руки заказал еще порцию виски. «И зачем тебе это?» – спросил он у Лани. «Желаешь доказать, что твои яйца больше моих?» Переложив карты в одну руку, другую он закинул за спинку стула. «Если на время своего пребывания хочешь покомандовать вспомогательными силами, флаг тебе в руки. Я не возражаю против отпуска». «Надо вырвать тебе язык», — заявила гарпия. «Астерии подвергли бы тебя порке за неуважительное отношение». «Ну и наглость у наших гостей», — невозмутимо произнес Итан, беря из колоды очередную карту. «Не успели появиться, а уже куролесят». «Кто бы говорил?» С такой же невозмутимостью парировала Лань. «Сам-то волочишься за женщиной, которую любил твой брат». Рун удивленно моргнул. Глаза Итана угрожающе потемнели. «Роешься в чужих жизнях». «Да неужели?» Усмехнулась Лань и тоже взяла карту из колоды. «Поскольку мне, скорее всего, предстоит встреча с принцессой, я заглянула в ее историю и обнаружила интенсивный обмен сообщениями между вами». Бармен принес заказ и бесшумно удалился. «Она пытается выбить тебя из колеи», — мысленно посоветовал Рун Итану. «Игнорируй ее попытки». Волк ему не ответил. «Брайс, моя подруга», — отчеканил он, обращаясь к Лане. Лань взяла еще одну карту. «Годы тайных воздыханий, годы вины и стыда за свои действия, за ненависть к брату всякий раз, когда тот заговаривал о госпоже Куинлан. Горькое сожаление, что брат, а не он, первым встретил ее». «Заткнись!» — прорычал Итан, и от его голоса задрожали стаканчики на столе. Настоящий, разъяренный волк. На Лань это не подействовало, и она продолжала. «Он любил ее, похотливо пялился на нее со стороны. Ждал дня, когда она поймет, что он и есть тот, с кем она должна быть. Выкладывался всем своим ничтожным сердцем на играх в солнечный мяч, надеясь, что она наконец-то его заметит. А затем старший брат погибает». Итан побледнел. На лице Лани появилось холодное презрение. «И тогда его ненависть к себе сильно возрастает. Это вызвано не только гибелью брата и тем, что его не оказалось рядом. Он ненавидит себя за предательскую мысль, появившуюся в его голове после трагического известия. Вот эта мысль. Путь к Брайс Куинлан расчищен. Я правильно изложила?» «Заткни свою поганую пасть!» — прорычал Итан. Гарпия засмеялась. «Успокойся!» — предостерег его Рун. «Объявляем карты!» — сказала Лань. В голове Руна бурлили мысли. Он открыл оставшиеся у него карты. Гарпия открыла свои. Хорошо, он переиграл эту стерву. Затем Лань изящным движением открыла свои. Выигрыш. Пусть и не намного, но она опередила Руна. Итан и не думал показывать свои карты. Рун понял, что волк их уже раскрыл. «Вас, вальбарцев, слишком легко сломать», — с усмешкой бросила Итану Лань. «Обошла ты!» Лань встала, собирая карты. «Ну что ж, встреча была очаровательно скучной». Следом встала гарпия. На кончиках ее пальцев поблескивали черные когти. «Будем надеяться, что трахаются они лучше, чем играют в покер». «Уверен, непременно отыщутся жнецы, которые не прочь трахнуть вас обеих», — елейным тоном произнес Рун. Лань усмехнулась. Гарпия сердито посмотрела на Руна. Но Лань, оборотень, словно этого не заметила. «Учти, принцессик, я не прощаю оскорблений», – прошипела руну Гарпия. «Убирайся в Хел из моего бара!» Негромким рычанием ответил ей Рун. Гарпия открыла рот, но Лань ее опередила. «Мы еще непременно встретимся, причем скоро». Гарпия восприняла эти слова как приказ к отходу и выскочила на залитую солнцем улицу. Туда, где жизнь продолжалась вопреки появлению в городе имперских тварей. Лань задержалась на пороге, обернулась через плечо. Серебряное ожерелье вспыхнуло на солнце. Глаза ее были полны нечестивого огня. «Потрудись передать принцу Кормаку мой горячий привет», — сказала она Руну. Брайс уже собиралась звонить королю осени, когда дверь квартиры открылась. Вид у ее брата и Итана был не ахти, но сама она выглядела еще хуже, поскольку оба сразу же спросили, что с нею. «Эмилия и Софи в костяном квартале нет», — сообщил Хант, который стоял возле кухонного стола с жестянкой пива. «Но нам хватило приключений и без них. Рассаживайтесь». «Не то упадете от наших рассказов». Брайс подошла к брату и внимательно оглядела его. От пирсинга в ухе и татуированных рук до армейских ботинок. Его волосы были аккуратно зачесаны. Ни один не торчал. Вот только лицо почему-то бледное. Итан, стоящий рядом, не стал дожидаться, когда она начнет осматривать его, а сразу же прошел к холодильнику и достал себе пиво. «С вами что-то случилось?» спросила Брайс. Рун хмуро смотрел на ее футболку, заляпанную кровью и грязью. Хвала богам, рана на спине уже затянулась, хотя кожа еще оставалась чувствительной. Тарион восседал на диване, уложив ноги на новый кофейный столик. «Все в полном порядке, длинноногая. А сейчас давайте сядем в кружок, как добропорядочное семейство мятежников, и расскажем друг другу, что с нами приключилось». «Ладно». Согласилась Брайс, сглатывая. Она снова оглядела Руна, и его глаза потеплели. «Ты меня до смерти напугал!» «У нас не было возможности ответить на твои звонки!» Брайс порывисто обняла брата. Он тоже ее обнял и даже вздрогнул. Наверное, от облегчения. Зазвонил мобильник Ханта. Брайс отошла от Руна, желая узнать, кто звонит. «Селестиана требует меня в комитиум на прибытие Эфраима», сообщил Хант. «Она собирает всех своих триарев». «Да, Эфраим уже в городе». Итан опустился на диван. «Мы узнали об этом не самым приятным образом». «Вы его видели?» спросила Брайс. «Кое-кого из его окружения». Не глядя на нее, ответил Итан. «Играли с ними в покер и все такое». Брайс резко повернулась к Руну. Брат мрачно кивнул. «Мы с Итаном закатились в бар, чтобы у нас в случае чего было алиби. Не успели пропустить по стаканчику, как туда приперлась Лань с Гарпией. Не знаю, связано ли это как-то с Мордоком. Того принесло в переулок, где Кормак передавал сведения. Но встреча была не из приятных». «Они знают?» – тихо спросил Хант, в глазах которого бушевали бури. «О тебе, о нас, понятия не имею», – сказал Рун, теребя кольцо в губе. «Если бы знали, нас бы уже не было в живых». «Это точно», — выдохнул Хант. «Они бы уволокли тебя на допрос». «Лань, грёбаное чудовище», — сказал Итан и вдавил кнопку на пульте телевизора. «Она и Гарпия, обе, готов подтвердить твои слова». Хант допил пиво и подошел к стеклянному обеденному столу, возле которого стояла Брайс. Он протянул руку, погладил ее по щеке и поцеловал. Поцелуй был коротким, их губы едва соприкоснулись. Но в этом поцелуе было столько нежности и обещания. «Как-нибудь в другой раз», – прошептал он. Да, их романтическая ночь в отеле откладывалась. «Как-нибудь в другой раз», – горестно вздохнула Брайс. Хант усмехнулся, но лицо тут же стало предельно серьезным. «Будь осторожна. Я вернусь при первой возможности. И не ходи одна искать мальчишку». Он поцеловал Брайс в лоб и ушел. Брайс вознесла молитвы к Тони и Урде, прося их оберегать его. «Рад, что вы наконец-то уладили все недоразумения», — Бросил ей с дивана Тарион. Брайс отмахнулась. «А ты пахнешь как-то по-другому», — сказал ей Рун. «От нее пахнет истросом», — догадался Итан. «Нет, это...» Рун сдвинул брови и почесал бритую половину головы. «Не могу объяснить». «Хватит меня обнюхивать», — заявила Брайс, усаживаясь по другую руку Тариона. «Приключения у нас были хреновые. Готовы слушать?» Глава 34. «Как я выгляжу?» — шепотом спросила у Ханта Селестена. Триарии стояли перед письменным столом ее личного кабинета. Хант по левую руку от губернатора, Исая — по правую. Слева от Ханта стояла Наоми, а справа от Исаи — Баксиан. Когда Хант вошел, Баксиан едва заметно ему кивнул. Летя к комитиуму, Хант старался успокоить нервы, погасить остаточный гнев и перестать изумляться тому, что они с Брайс совершили в костяном квартале и о чем узнали. Когда он опустился на веранду, его лицо вновь обрело бесстрастное выражение — маска Умбры Мортиса. Бесстрастие, однако, дало трещину, стоило ему увидеть полук, состоящего в шаге от Наоми. Молот хищно улыбался, предвкушая развлечение. Воссоединение, достойное Хэла. Лань и Молот вновь оказались вместе. Гарпия и Изверг находились на втором плане, поскольку события всегда вертелись вокруг Полукса и Лидии и их скомканных душ. Хвала богам, что ястреб остался на Пангере. «Вы выглядите как женщина, готовящаяся вступить в запланированные парные отношения», — ответил Хант. Удивительно, до чего легко эти слова сорвались с его языка, учитывая события утра. Архангелица была в нежно-розовом платье. На запястьях и в ушах поблескивало золото. Услышав ответ, она печально улыбнулась. «А что еще мне остается делать?» — говорила ее улыбка. «Но при этом вы обворожительно красивы», — удивляясь себе, добавил Хант. Улыбка Селестены стала теплее. Потеплели и ее светлокарие глаза. «Благодарю». «И спасибо, что прилетел сюда в свой выходной». Она стиснула руку Ханта. Он удивился. Пальцы Селестены были липкими от пота. Она по-настоящему нервничала. Из коридора донесся негромкий звонок. Сигнал подъехавшего лифта. Дверцы с легким скрипом разошлись. Селестена еще крепче сжала руку Ханта. Затем отпустила его руку. Он мог поклясться, у нее дрожали пальцы. «Я не считаю это жертвой. Я пробуду здесь весь вечер. Если случится что-то для вас неприятное, просто подайте мне сигнал. Например, коснитесь сережки, и я найду повод оказаться рядом». Селестена улыбнулась ему и расправила плечи. «Хороший ты ангел, Хант». Сам он не был уверен в бескорыстии своих слов. Он ведь не поддерживал губернатора, а спасал их с Брайс шкуры. Если Баксин, Лань или кто-то еще заикнется, что они с Куинлан затеяли нечто непонятное и опасное, Селестена хотя бы усомнится в этом. И тем не менее, он был ей благодарен. Ожидания не подвели Ханта. Встреча Эфраима и Селестены проходила на редкость натянуто и неуклюже. Как и большинство архангелов, Эфраим был обаятелен. Черные, коротко подстриженные волосы – воинская мода – светло-коричневая кожа, свидетельствующая о здоровье и жизненной силе. Темные глаза замечали каждого присутствующего. Солдат, оценивающий поле боя. Но его улыбка была искренней, когда он смотрел на Селестену, шагнувшую ему навстречу с распростертыми руками. «Друг мой», — произнесла она, всматриваясь в его лицо так, словно видела впервые. Эфраим улыбнулся, показав белые, безупречные зубы. «Моя истинная пара». Он остановился, чтобы поцеловать ее в щеку. Селестена наклонила голову. Хант внутренне сжался, увидев, что губы Эфраима коснулись не ее щеки, а места около виска. Селестена отпрянула, осознав неловкость момента и то, что присутствующие это видят. Исайя, да благословят его боги, выступил вперед и, прижимая кулак к сердцу, произнес: «Ваша светлость, приветствуем вас и ваших триарев». Хант видел, что Эфраим взял с собой лишь триарев с Андриелы. Своих он оставил на Пангере под присмотром ястреба. Эфраим быстро оправился после неловкого поцелуя и сложил свои ослепительно белые крылья, прижав их к могущественному смуглому телу. «Благодарю за теплый прием, командир Тибериан. Надеюсь, твои триарии встретят моих столь же тепло, как ты встретил меня». Только сейчас Хант взглянул на лань, стоявшую за спиной Эфраима. Затем перевел взгляд на Полукса. Тот с поистине волчьим вниманием пялился из другого угла кабинета на свою вожделенную партнершу. Золотистые глаза лани вспыхнули. Кроме любовника, она не видела никого и ничего. Казалось, ей не дождаться, когда они останутся вдвоем и вдоволь накувыркаются. «Какая гадость!» – пробормотала Наоми. Хант подавил улыбку. Селестена растерянно подыскивала слова. Хант решил прийти ей на выручку. «Мы встретим ваших триариев, как наших братьев и сестер». На последнем слове Гарпия ухмыльнулась. В ответ на кончиков пальцев Ханта сверкнули молнии. «И так будет продолжаться, пока они здесь находятся. Столько, сколько я позволю тебе жить, долбанная психопатка», — мысленно добавил он. Селестена тоже оправилась и нашла в себе силы сказать: «Их дружеские отношения станут одним из многочисленных успехов нашего парного союза». Эфраим выразил согласие и снова оглядел свою истинную пару. Взгляд был одобрительным, но Селестена... У нее почему-то дернулась шея. У нее ведь наверняка уже были близкие отношения с мужчинами. Или нет? Хант задумался об этом. Он ведь даже не знал, предпочитала ли она мужчин. Считались ли Астерии с ее предпочтениями или попросту сочли выгодным для себя уложить ее в постель с Эфраимом. Баксен не сводил холодных, цепких глаз с Гарпии и Лани. Их присутствие было ему явно не по нраву. «Я приготовила угощение», — Селестена указала на столы около окон. «Идемте же и выпьем в честь этого счастливого события». Брайс закончил рассказ о случившемся в костяном квартале. Рун с Итаном, а также Тарион, с ужасом слушали об истинной судьбе мертвых. Никто не успел и слова произнести, когда в дверь постучали. «Значит, Конор», — начал Итан, растирая лоб. «Он... Они скормили его душу воротам мертвых, чтобы превратить в первосвет, во второсвет, еще во что-то». Брайс хотелось заламывать руки. «По этим жутким правилам они должны ждать, пока мы все превратимся в прах, пока наши потомки забудут Конора, и только тогда. Но, учитывая, как сильно мы сегодня разозлили короля подземья, не исключено, что он может подвинуть твоего брата вверх по списку». «Я должен знать», — сказал Итан. «Знать наверняка». У Брайс сдавило горло. «Я тоже должна знать. Мы попытаемся это выяснить». «Но чем можно ему помочь?» — спросил Тарион. «Ему и всем остальным». Стало тихо. В дверь снова постучали. «И это мы тоже выясним», — вздохнула Брайс. Рун теребил сережки в левом ухе. «Должны ли мы рассказать об этом кому-то?» Брайс открыла замки на двери. «Астери явно знают, и им плевать. Они скажут, что наш гражданский долг — возвращать обратно всю силу, которая у нас есть». Итан смотрел в окно и качал головой. «Нужно все тщательно обдумать», — сказал Рун. «Намеренно ли принц Яма подталкивал тебя и Аталара к действиям после своих жнецов? Или жнецы намек на то, что Эмиль и Софи могут прятаться в костяном квартале? Вопрос. Зачем? Через трюк с воротами пробудить вашу объединенную силу? Он мог бы предвидеть, чем это закончится». «Нужно подумать и о том, как отреагируют Астерии, если они не хотят, чтобы правда о воротах мертвых выплыла наружу. И как они себя поведут, если мы найдем и сами спрячем Эмиля и Софи». «Это мы тоже обмозгуем», — пообещала Брайс и распахнула дверь. Протянувшаяся рука сдавила ей горло, лишив возможности дышать. «Ах ты маленькая, паршивая дырка!» – прошипела Сабина Фендер. Руну стоило бы догадаться, кто может постучать. Но он был настолько шокирован правдой, рассказанной Брайс о жизни и посмертном существовании, что не подошел вместе с сестрой к двери. Сабина с силой толкнула Брайс обратно в гостиную. Брайс ударилась о боковую стенку дивана, сдвинув массивный предмет мебели на целый дюйм. Рун выхватил пистолет и направил на Сабину. Тарион помог Брайс встать. Сабина смотрела только на нее. «Что за игру ты ведешь, принцесса?» Только этот титул и удерживал Сабину от желания вцепиться Брайс в горло. Брайс молчала. Итан встал рядом с Руном. Глаза волка зло сверкали. «Какого Хэла ты вообще приперлась сюда? О какой игре речь?» Слова ударили по Сабине, но предводительница волков по-прежнему смотрела только на Брайс. «Никак не можешь удержаться, чтобы не совать свой поганый нос в волчьи дела!» «В волчьи дела?» – холодно переспросила Брайс. «Его изгнали!» – прошипела Сабина, указывая когтистым пальцем на Итана. «А ты посмела приютить его у себя? Наверняка вы оба замыслили лишить меня моего прирожденного права!» «И большая злая волчица пришла издалека, чтобы высказать мне свое фи по этому поводу!» «Большая злая волчица?» – Сабина едва сдерживалась. «Пришла издалека напомнить тебе одну вещь. Что бы ни говорил тебе мой отец, ты не волчица!» Она презрительно посмотрела на Итана. «И он тоже не волк! Так что держитесь оба подальше от волчьих дел!» Итан глухо зарычал, но чувствовалось, слова Сабины больно его задели. «Если хочешь поговорить, веди себя подобающим образом», — заявил Рун. Краешком глаза он видел, как Брайс набирает сообщение на телефоне. «Да, Брайс приютила меня. После того, как Перри привезла меня сюда». Расправив плечи, сказал Итан. «Пучеглазая дура, это Перри!» Бросила Сабина. «А почему тебя так волнует, кто дал пристанище Итану?» Прищурившись, спросила Брайс у Сабины. Этот лед в ее голосе. Рун внутренне усмехнулся. Сейчас сестра говорила совсем, как их отец. «Брайс не имеет никакого отношения ни к тебе, ни ко мне. Оставь ее в покое», – потребовал Итан. «А ты, Холстром, предатель! Ты только бесчестил стаю», – заявила Сабина. «Бесхребетное ничтожество, раз прибился вот к этим! Брату было бы стыдно за тебя!» «Брат в этой ситуации послал бы тебя подальше!» «Даже изгнанный ты по-прежнему подчиняешься мне!» Командирским тоном зарычала Сабина. Итан вздрогнул, но не отступил. «Что, Сабина, решила наехать на Холстрома?» — спросил Тарион, подойдя к волку. «Давай, а я выступлю свидетелем на его стороне». Руну вдруг подумалось, что им не остановить эту сумасшедшую. Сейчас Сабина вновь накинется на Итана и забьет его до смерти. Он попадет туда же, где находится его старший брат, и... Через какое-то время душа Холстрома-младшего будет на серебряной тарелочке преподнесена королю подземья и воротам мертвых. Рун внутренне сжался и понял, что не знает, как поступить. Селестине следовало выставить напитки покрепче розового вина. Хант опьянел, но не настолько, чтобы и дальше улыбаться в помещении, полном его врагов. Чтобы смотреть на двух архангелов, вынужденных следовать насильственно сводящему их плану. Их официальное вступление в парный союз произойдет лишь через месяц. Но совместная жизнь Селестины и Ефраима уже началась. Личный кабинет архангелицы выходил на веранду. Там, в дверях, стоял Исайя с бокалом розового вина. «Безнадёга по высшему разряду», – пробормотал он, осушив бокал. «Я ей не завидую», – сказала стоявшая рядом Наоми. Хант пробурчал свое согласие, следя за тем, как в другом конце кабинета Селестена и Эфраим пытаются поддерживать разговор. За их спиной торчала гарпия, которой доставляло удовольствие ехидно скалиться на Ханта. Баксиан застыл у выхода в коридор. Полукс и Лидия самозабвенно шептались, забыв об остальных. «Хуже пары не придумаешь», — тихо сказала Наоми, глядя на архангелов. «Да уж», — усмехнулся Хант. Его мобильник подал сигнал. Он достал телефон и увидел сообщение, пришедшее от Брайс, самозабвенно сосущее мой член. Хант поторопился открыть сообщение, но Исайя, заглянувший через плечо, успел заметить и засмеялся. «Надеюсь, это не ты прилепил это имечко?» «Нет», — прошипел Хант, мысленно пообещав себе хорошенько наказать Брайс за подобную вольность. «Это случится, когда он наконец-то останется с нею наедине и натрахается всласть. Если б не торжественный прием, они бы сейчас этим и занимались». Но из-за долбанного Эфраима пришлось отменить романтический ужин и отказаться от номера в отеле. «Очередная наша дурацкая шутка», — пояснил он Исайе. «Значит, шутка?» Глаза Исайи радостно светились. Он похлопал Ханта по плечу. «Счастлив за вас?» «Спасибо», — улыбаясь, ответил Хант и прочел сообщение. Улыбка тут же померкла. «К нам домой явилась Сабина». У Ханта зашлось сердце. Исайя тоже прочитал сообщение и сказал: «Лети домой». «А как же мое обещание?» Хант кивнул в сторону Селестены. «Лети», — повторил Исайя. «Поддержка нужна?» Возможно, он и сам справится, но сообщение Брайс было слишком туманным. «Ты не можешь лететь со мной, это будет слишком заметно». Хант повернулся к Наоми, но та отошла к тележке с напитками. «Брать с собой Наоми нельзя». Такой шаг сразу привлечет всеобщее внимание. Баксиан в упор посмотрел на Ханта, заметив напряжение на лице и скованность в теле. «Тебя еще мне не хватало», — сердито подумал Хант. Баксиан теперь знает, что он смылся с торжественного приема. Исайя почувствовал замешательство Ханта. «Я все улажу», — пообещал друг. Исайя прошел к Баксиану и что-то ему сказал, после чего оба повернулись в другую сторону. Воспользовавшись шансом, Хант попятился, сделал шаг, второй, пока не оказался на затемненной веранде. Он продолжал бесшумно пятиться, пока ноги не ощутили край веранды. Хант уже был готов взмыть в вечернее небо, как вдруг поймал на себе взгляд Селестены. Недовольство, разочарование. Вот что он прочел в потемневших глазах архангелицы. Глава 35. Брайс ругала себя за беспечность. Как она могла впустить волчицу, не задав банального вопроса «кто там?» А теперь дальнейшее развитие событий было ей неподвластно. Итан и Сабина вот-вот сцепятся, и квартира будет залита кровью. Кровью Итана. У нее пересохло во рту. «Думай!» — приказала она себе. — Думай быстрее! Рун мельком взглянул на сестру, однако не сказал по мысленной связи ни слова, никаких здравых предложений. — Твой брат знал свое место! — продолжала нападать на Итана Сабина, пока еще словесно. — Его вполне устраивало быть заместителем Даники. Ты значительно уступаешь ему по части умственных способностей. Итан выдержал и это. «Может, я не настолько умен, как Конор, но я хотя бы не настолько туп, чтобы спать с Мордоком». «Рот закрой, сопляк!» — потребовала опешившая Сабина. Итан засмеялся. Смех был холодным, безжизненным. Брайс и не подозревала, что он может так смеяться. «Мы только одного не могли понять. Между вами была договоренность? Или решение возникло спонтанно, под пьяную лавочку?» «Мордок, капитан Лани...» «Был в логове?» «Я тебе сейчас глотку разорву!» — зарычала Сабина, сделав еще шаг. Но Брайс заметила, как во взгляде волчицы мелькнуло удивление и даже сомнение. Итан сделал неожиданный ход, не дав Сабине играть по ее правилам. И вновь Итан не потупил глаз. «Кстати, Мордок сейчас в городе. Собираешься с ним встретиться? Может, сводишь его к черному причалу отдать запоздалые почести его дочери?» В душе Брайс все оборвалось, но ее лицо осталось бесстрастным. Этого Даника ей никогда не рассказывала. Как-то в самом начале она спросила подругу об отце, и та сказала: «Ничтожество, о котором и вспоминать не хочется». Брайс предположила, что отцом Даники был какой-нибудь незаметный, затюканный Сабиной волк, и Сабина, стыдясь проявленной слабости, не называла дочери его имени и не хотела, чтобы Даника с ним общалась. А оказывается, Даника знала о настоящем отце Брайс, но о своем предпочитала молчать. Эта мысль обжигала, как кислота. «Холстром, я раскусила твою затею!» — бросила Итану Сабина. «Ничего у тебя не получится!» Итан нагнулся. На его лице появилось знакомое выражение. Так он смотрел на противников во время игры. Обычно Итан стремился уйти от столкновения и всегда уходил, если кто-то из игроков его команды ввязывался в конфликт. Брайс решила прийти ему на помощь. «Даника была мятежницей?» «Что?» — опешила Сабина, поворачиваясь к ней. Брайс расправила плечи, вскинула голову, постоянно напоминая себе, что превосходит Сабину по положению и силе. «Я спросила, были ли у Даники контакты с афионскими мятежниками?» «С чего тебе взбрело в голову спрашивать об этом меня?» Сабина попятилась. «Это было из-за Мордока?» — спросил Итан. «Она питала к нему такое отвращение, что помогала мятежникам, желая ему насолить. Что скажешь, Сабина?» «Может, она и к своей матери питала отвращение?» — подлила масло в огонь Брайс. Сабина попятилась еще на шаг. Хищница превращалась в добычу. «Вы оба бредите!» — прошипела волчица. «Ты так думаешь?» — спросила Брайс и нанесла новый словесный удар. «Только не я мчалась сюда со всех ног, чтобы выяснить, не замышляем ли мы с Итаном переворот с целью лишить тебя власти над стаей!» Сабина вздрогнула. Брайс продолжала наступать, наслаждаясь поединком. «Ты ведь боишься, правда? Я даже знаю чего. Ты боишься, как бы я не воспользовалась своим титулом принцессы и не помогла Холстрому занять твое место. У тебя же нет преемников, кроме Амелии. Итан ни в чем ей не уступает. Даже превосходит. Сомневаюсь, что в логове особо любят Амелию. Да и тебя тоже. А вот Итана волки любят». Итан удивленно моргал. Брайс улыбалась, глядя на Сабину, лицо которой стало каменным. «Не лезь в волчьи дела!» — прорычала Сабина. Брайс продолжала напирать. «Думаю, не так уж трудно убедить предводителя и логова, что Итан — светлое будущее волков Вальбары». «Брайс», — одернул ее Итан. Неужели он никогда не задумывался о такой возможности? Рука Сабины потянулась за спину. Рун тут же наставил на нее пистолет. «Тю-тю», — коварно улыбнулся он. «Не советую делать резких движений». Воздух затрещал от знакомого запаха молний. «Я тоже не советую», — сказал Хант. Наверное, он прокрался в квартиру на цыпочках. Пистолет Ханта был нацелен в голову Сабины. «Сейчас ты уберешься отсюда и больше никогда нас не потревожишь». «Позвольте дать вам совет», — сказала Сабина, едва сдерживая бешенство. «Не вздумайте связываться с Мордоком, иначе узнаете, что почем. Пораспросите его о Данике, а потом посмотрите, как он будет выбивать ответы из вас». «Уходи, Сабина», — сверкнул зубами Итан. «Не тебе мною командовать». Волки смотрели друг на друга. Один молодой, но с сокрушенным сердцем. Вторая в расцвете сил и бессердечная. Мог ли такой, как Итан, если бы захотел, выиграть сражение за власть в логове? За спиной Ханта появился еще один незваный гость. Баксиан. Пистолет ангела-оборотня был направлен в ноги Сабины, чтобы помешать ей сбежать. На лице Ханта мелькнуло удивление. Брайс поняла, Баксиана он сюда не звал. Сабина медленно повернулась. Судя по глазам, она узнала ангела и, кажется, испугалась. «Привет, Сабина», — улыбнулся Баксиан, хищно сверкнув зубами. «Падаль вы все!» — В ярости прошипела она и выбежала из квартиры. «Она тебя не покалечила?» — спросил Хант, оглядывая Брайс с ног до головы. Краснота на ее шее быстро бледнела. «Я все-таки не мяч, чтобы бросать меня в стенку дивана», — хмуро ответила Брайс. Баксиан, по-прежнему стоящий у двери, тихо засмеялся. Хант резко повернулся к нему, на пальцах уже трещали молнии. «А ты не нашел ничего лучше, чем таскаться за мною по пятам?» «Мне показалось, что у тебя дома что-то стряслось. Вот и подумал, что стоит прикрыть тебе спину. Особенно после сегодняшнего утра». Баксиан сверкнул зубами. «Я опасался, не увязался ли кто-то за вами с того берега Истроса». «Как там Исайя?» спросил Хант и до боли стиснул зубы. «Ты имеешь в виду его жалкую попытку отвлечь внимание?» усмехнулся Баксиан. «Ты знаешь Сабину?» спросил у изверга Итан, опередив вопрос Ханта. Лицо Баксиана помрачнело. «Довелось случайно познакомиться». Судя по тому, как задергалась Сабина, увидев его, за случайным знакомством скрывалось еще что-то. «Так, Мордок, он отец Даники?» вдруг спросила у Итана Брайс. «Да», глядя в пол, ответил Итан. «То, что называется биологическим отцом», — напирала она. «Ванир, передавший ей свой генетический материал». «Да», — снова ответил Итан, и его глаза вспыхнули. «И никто не счел нужным мне рассказать?» «Я сам узнал, лишь потому, что в день его первого и единственного приезда находился в логове. Это произошло за год до нашего знакомства с тобой. От него Даника унаследовала дар Ищейки. Но я не мог раскрывать чужую тайну. А теперь, когда ее нет...» «Но почему она сама мне не рассказала?» Брайс вцепилась себе в грудь. Хант взял ее за руку, провел большим пальцем по костяшкам. «Тебе бы хотелось иметь такого отца-придурка?» спросил Хант. «У меня тоже есть отец-придурок», ответила Брайс. Рун хмыкнул, подтверждая ее слова. «Я бы поняла». Хант ободряюще сжал ей руку. «Я не знаю, почему она тебе не рассказала». Итан сел на диван и запустил руки в волосы. «Через какое-то время Даника стала бы моим командиром. Сабина уже тогда управляла логовом. Если они обе не желали этого разглашать, я был обязан подчиняться». И он молчал, пока Сабина не изгнала его из стаи, освободив от обязательств. «Ты бы сегодня мог справиться с Сабиной?» — спросил Тарион. «Попытался бы, если бы до этого дошло», — признался Итан. Хант присвистнул. «Сегодня бы ты ее не одолел», — сказал Баксиан. «Я спрашивал твое мнение, пес», — ощерился на него Итан. Хант посмотрел на обоих. Интересно, что Итан видел в Баксиане пса, а не ангела. Для оборотня звериное обличье другого оборотня важнее гуманоидного. «Волчонок, ты меня плохо слушал», — ничуть не обиделся Баксиан. «Я сказал, что сегодня ты бы ее не одолел, а вот через несколько лет вполне сможешь». «Ты не как знаток в таких делах», — чувствовалось, у Итана чешутся кулаки. Баксиан это тоже чуял и был готов устроить потасовку. Он сложил крылья и явно приготовился к драке. «Если приспичило помахать кулаками, идите в спортзал или на крышу. Пожалуйста», — добавила Брайс, устало растирая виски. «Я не хочу опять лишаться мебели», — сказала она, хмуро взглянув на Итана. «Куинлон, мы будем скорбеть вместе», — усмехнулся Хант. «Устроим проводы незабвенного кофейного столика. А Холстром, как виновник его гибели, сочинит оду в честь покойного». В кармане Ханта заурчал мобильник. Исайя прислал сообщение. «Все в порядке?» «Да», — ответил Хант. «А у вас?» «Она огорчена твоим уходом. Ничего не сказала, но я понял. Баксиан тоже свалил». Хант поморщился. «Передай ей, что обстоятельства вынудили меня полететь домой. А Баксиана взял в качестве поддержки». «Так он тебе помог?» «Больше под ногами путался», — соврал Хант. «Ладно, будь осторожен». «Я принимаю твое предложение», — вдруг сказал Руну Итан. Хант удивленно сдвинул брови. «Какое предложение?» — спросила Брайс. «Жить у нас», — ответил сестре Рун. «Ребята не возражают, а то здесь слишком тонкие стены». Тарион изобразил недовольство. «А я собирался заманить волчонка под воду, поселить у себя на правах друга. «Итан, ты уж прости, что тебе приходится перебираться из-за наших...» Хант засмеялся, но Итан даже не улыбнулся и не взглянул на Брайс. «Странно». «Отлично». Рун похлопал Итана по плечу. «Так ты будешь драться с этим придурком? Или мы просто уйдем?» Спросил он, кивнув на Баксиана. Хант замер, приготовившись судить поединок и разнимать участников, если дело примет серьезный оборот. Но Итану хватило благоразумия покачать головой. В другой раз. Через несколько минут Рун уже стоял на площадке вместе с Тарионом, которого ждал очередной доклад у королевы. Итан задержался на пороге. «Итан», — сказала ему Брайс. Хант с кухни видел, как она шагнула на площадку, но остановилась, словно одумавшись. «У нас была хорошая команда». Лица Итана Хант не видел, мешал изгиб стены, но слышал его голос. «Да», — произнес волк, прежде чем закрылись двери лифта. «Была». Брайс вернулась в квартиру и пошла в кухню с явным намерением броситься Ханту в объятия. Но, увидев Бакси, она остановилась и насмешливо спросила. «Наслаждаешься видом из окон?» «Приятное у вас местечко». Баксин повернулся к ней. «Зачем Сабина сюда приперлась?» «Она вышвырнула Итана из логова. Я его приютила. Вот она и разозлилась». «Так ты знаешь про нее и Мордока?» Баксин скорее утверждал, нежели спрашивал. «А ты тоже знаешь?» Спросил его Хант. Баксин пожал плечами. «Я провел достаточно времени с Ланью и теми, кто у нее служил. Узнал много интересных подробностей». «Что произошло, когда Мордок навещал Данику?» спросила Брайс. «Дочка устроила ему облом. Он вернулся в замок Сандриелы. Хант, помнишь, как он съел ту человеческую пару?» «Он что?» поперхнулась словами Брайс. «Помню», резко ответил Хант. «Это случилось после его возвращения из логова. Он был разъярен до крайности. В таком состоянии выскочил на улицу, увидел человеческую пару, мужа с женой, набросился на них и убил. Потом стал пожирать мертвую женщину. Ее муж был еще жив и умолял о пощаде». «Пылающий солос», — выдохнула Брайс, схватив руку Ханта. «Сабина была права, когда советовала вам не связываться с ним», — сказал Баксиан, собираясь уйти. «Вот уж не думал, что он появится в этом городе», — проворчал Хант. «Будем надеяться, его пребывание здесь не затянется». Не оборачиваясь, ответил Баксиан. «Баксиан, а зачем ты к нам прилетел?» спросила Брайс, высвобождая руку из руки Ханта. Ангел-оборотень остановился. «Мне показалось, что Аталару нужна помощь». Баксиан язвительно улыбнулся. «А смотреть, как Селестена и Ефраим изображают истинную пару, это пытка даже для меня». Брайс ему не поверила. «А утром? Ты вдруг оказался на черном причале?» «Ты спрашиваешь, не шпионю ли я за вами?» «Или шпионишь, или отчаянно стремишься попасть в клуб крутых ребят?» «Хороший шпион ответил бы нет и сказал бы, что у тебя параноидальные мысли». «Значит, ты плохой шпион?» «Я вообще не шпион, а вот у тебя параноидальные мысли». Брайс выпучила глаза. Хант усмехнулся себе под нос. Брайс пошла закрыть дверь за Баксианом. Хант слышал, как на прощание она сказала извергу. «А ты хорошо вписываешься в здешние условия». «Зачем ты ему это сказала?» спросил Хант, когда через некоторое время они улеглись в постель. «Что сказала?» спросила Брайс, укладывая голову на плечо ангела. «Ты сказала, что Баксиан хорошо вписывается в здешние условия». «Ревнуешь?» «Я просто...» Хант тяжело вздохнул. «Он дрянной тип». «Знаю. Не придавай особого значения моей болтовне». «Я не об этом. Он действительно дрянной. Я говорю по собственному опыту. Но я был не лучше, чем он». «Нет, Хант, ты хороший хороший ангел». Эти слова он слышал от нее постоянно. «Я обещал Селестине поддержку во время встречи с Ефраимом, а сам ее подвел. Хорошие ангелы так не поступают». «Ты же не сбежал, потому что тебе стало скучно. Ты отправился спасать свою истинную пару от когтей большой злой волчицы». Хант щелкнул ее по носу и перевернулся на бок, воздвинув серую стену из крыльев. «До сих пор мне не верится, что Мордок — отец Даники». «А мне до сих пор не верится, что наши души превращаются в пищу для первосвета», — призналась Брайс. Мне не верится, что Лань притащила сюда своих волкожутней и что король подземья — жалкий психопат». «Тяжелый денек», — раскатисто засмеялся Хант. «Что ты думаешь о случившемся в костяном квартале? Твои молнии, первосвет и все остальное?» «Лучше скажи, о чем думала ты, когда выскочила перед моей молнией?» «Но ведь сработало же!» Глаза Ханта сердито вспыхнули. «Знаешь, откуда у Баксиана шрам на спине?» «Этот шрам оставил ему я, своей молнией. И тогда я вложил всего крупицу силы, а на звездный меч я направил всю силу». «Понимаю, понимаю. Ты крепкий, уравновешенный мужчина, который тщательно обдумывает каждое свое действие. Это я, импульсивная дурочка, вечно попадающая в беду по вине своих эмоций». «Куинлан, я не шучу». Она подперла рукой подбородок. «Значит, ты и понятия не имел, что можешь брать энергию из ворот мертвых и превращать ее в молнии?» «Представь себе, не имел. Пока принц Яму не намекнул об этом, мне и в голову не приходило, что можно перекачивать постороннюю энергию в моей молнии. Но намек оказался верным. Весной ты черпала энергию из ворот сердца. Софи Ренест, будучи буревестником, сделала нечто подобное. И хоть намек исходил от принца Ямы, попытка оказалась удачной. Это гораздо лучше, чем оказаться съеденным». «Ты превратился?» Брайс пошевелила пальцами. «В ангела молний!» Хант поцеловал ее в лоб, потом коснулся нижней губы. «Когда возникает угроза твоей безопасности, у меня начинается легкая истерика». Брайс чмокнула его в кончик носа. «Альфа-придурок чистой воды!» Брайс снова улеглась, заложив руки за голову. «Как ты думаешь, существует ли место успокоения для наших душ?» Она посмотрела в потолок и вздохнула. «Скажем, если мы умрем и не попадем в те места, что произойдет?» «Превратимся в призраков». «Утешил», — нахмурилась она. Хант усмехнулся и тоже заложил руки за голову. Брайс коснулась ногой его ноги. Некоторое время они лежали молча и смотрели в потолок. «Ты отдала Данике свое место упокоения в костяном квартале». «Я и раньше не жалела об этом. А теперь, узнав, что в действительности происходит с душами, я даже испытываю облегчение». Хант взял ее за руку, переплел их пальцы и прижал обе руки к своему сердцу. «Знаешь, Куинлан, куда бы ты ни отправилась после окончания здешней жизни, я хочу быть рядом с тобой». Глава 36. После безумного дня, прожитого Руном на ментальном мосту, его встретил благословенный покой. Он привел Холстрома к себе. Флина и Дека они застали за поеданием пиццы, 5 коробок на двоих. Флин слегка удивился, когда Рун объявил, что 4-я спальня отныне будет комнатой Итана. В ее нынешнем виде эта комната представляла собой внушительный склад разного хлама, натолканного туда за годы спешных приготовлений к очередному сборищу. Сегодня волк поспит на диване в гостиной, а завтра они сообща выгребут из комнаты весь хлам и отмоют ее до блеска. Деклан лишь пожал плечами, бросил Итану жестянку пива и уткнулся в ноутбук, делая вид, что продолжает шерстить записи из галереи. Флин выразительно посмотрел на волка, но тоже пожал плечами. Смысл этого жеста был понятен. Пусть Холстром и волк, но, пока он не говорит гадости о фейцах, никаких трений не возникнет. В любом случае, волк куда лучше ангела. В целом, друзья Руна спокойно отнеслись к появлению нового жильца. А вот у огненной женщины на другом конце моста такого спокойствия не наблюдалось. «Привет, ясный день», — произнес Рун. Жаль, что здесь не присесть хотя бы на минутку. Его клонило в сон, но стоять было еще тяжелее. Ну и ну. В футе от него появилось мягкое кресло. Рун плюхнулся туда и вздохнул. Прекрасно. Женщина усмехнулась. Рядом с креслом появился красный бархатный диванчик. «Восхитительно», — сказал Рун, когда агент улеглась на диванчик. Ее поза так напоминала позу Лихабы, что ему сдавила грудь. «Тебе почему-то больно видеть меня в такой позе?» «Нет». Как она сумела прочесть его чувства, когда лицо и тело закрывало полотно из ночи и звезд? «Нет, дело в том, видишь ли, несколько месяцев назад я потерял подругу. Она тоже любила лежать на диванчике. Она была огненной спрайтой. Диванчик и твой огненный облик. Словом, я невольно вспомнил о ней». Ясный день наклонила голову. Пламя колыхнулось вместе с нею. «Как она умерла?» Рун спросил себя, можно ли об этом рассказывать. «Долгая история. Она умерла, спасая мою... ту, кто мне дорог». «В таком случае это благородная смерть». «Я должен был бы находиться в том месте». Рун откинулся на подушке и вперился в бесконечную темноту над головой. «Тогда бы ей не понадобилось жертвовать собой». «И что, ты бы отдал жизнь ради спасения огненной спрайты?» В вопросе не было снисходительной насмешки, одно лишь любопытство. «Да, отдал бы». Он перевел взгляд на собеседницу. «Сегодня мы передали твои сведения по назначению. Чуть не попались в хищные лапы, но все обошлось». «В чьи лапы?» Слегка приподнявшись, спросила агент. «Мордока, Лани и Гарпии». Ясный день замерла. Ее пламя потускнело, став фиолетово-голубым. «Они смертельно опасны. Все трое. Если бы вас схватили, мгновенная смерть была бы редкой удачей». «Представь себе, я это знаю». Рун закинул ногу на ногу. «Мордок чудовище». «Лань с Гарпией ничуть не лучше». «Они все... Где ты сейчас?» «В Лунатионе». Немного помедлив, ответил Рун. «Тебе было бы достаточно заглянуть в новости, и ты бы узнала, где сейчас эта троица». Она качнула головой. Пламя тоже качнулось. «Ты слишком разговорчив». «А ты слишком молчалива. Есть еще какие-нибудь сведения о переброске груза по хребту?» «Нет. Я думала, это ты вызвал меня для передачи сведений». «Нет. Я... Наверное, мой разум сам потянулся к твоему». Ясный день смотрела на него. И хотя они не видели лиц друг друга, Рун никогда еще не чувствовал себя таким обнаженным. «Тебя что-то сильно встревожило и разозлило». «Откуда ей это известно?» «День сегодня у меня был трудный». Женщина вздохнула. Нити огня заколыхались вокруг ее головы. «У меня тоже», — сказала она. «Серьезно?» «Ага». Это «ага» напомнило ему их предыдущий разговор. Его собеседница обладала чувством юмора. «Мне приходится иметь дело с теми, кто... Мордок по сравнению с ними просто милый маленький выдр, какие служат у вас курьерами. Бывают дни, когда это давит на меня особенно сильно. Сегодня как раз выдался один из таких дней». «У тебя хотя бы есть друзья, с кем можно поделиться?» – спросил Рун. «Нет. За всю жизнь у меня не было ни одного настоящего друга. Подруг тоже». Руна передернула. Это очень печально». «Согласна». Невесело усмехнулась она. «Я бы без друзей попросту не выжил. И без сестры тоже». «Ну, тем из нас, у кого нет ни друзей, ни близких, приходится как-то приспосабливаться». «Так у тебя и семьи нет? Настоящая одинокая волчица. Мой отец – первостатейный кусок дерьма, поэтому я часто мечтал оказаться в таком положении, как ты». «Семья у меня как раз есть, очень влиятельная». Ясный день подперла голову огненным кулаком. «Но они тоже куски дерьма». «Да? Твой отец когда-нибудь полил тебе кожу за то, что посмела заговорить без разрешения?» «Нет. Он порол меня за чихание во время молитв». «Значит, она не астерийка. У астериев нет ни семьи, ни детей, и родителей тоже нет. Есть только они сами». «В таком случае у нас есть что-то общее». Она тихо засмеялась. Руну показалось, будто ее тонкие пальцы коснулись его руки. «Трагическая общность, надо сказать». «Это точно». Улыбнулся Рун, хотя она не видела его улыбки. «Поскольку ты занимаешь довольно высокое положение, могу предположить, что и твой отец не из простых». «А почему ты не допускаешь, что я сам мог добиться такого положения?» «Называй это интуицией». «Ты права». Он пожал плечами. «И что с того? Он знает о твоих симпатиях к мятежникам? Думаю, моя работа зашла уже дальше симпатий. Нет, не знает. Он убил бы меня, если бы узнал. И все же ты рискуешь жизнью. День, к чему ты клонишь? Ее рот скривился. Или ему так показалось. Ты ведь знаешь, имея силу и положение, ты бы мог способствовать свержению таких, как твой отец. Ты бы мог стать настоящим секретным агентом, а не просто передатчиком сведений. Выходит, она не знает, кто он на самом деле. Рун сменил позу. Если честно, терпеть не могу этих обманных игр. Мой отец великолепно в них играет, а мне сообразительности не хватает. И, невзирая на обманные, как ты говоришь, игры, твоему отцу позволяют оставаться у власти? Это тебя удивляет? Разве мало мерзавцев, которым позволяют оставаться у власти? Кто их остановит? Мы. Такие, как мы. Однажды. Вот уж не думал услышать от тебя подобную идеалистическую чепуху. Усмехнулся Рун. Ты не хуже меня знаешь. Если мятежники победят, вместо желанного мира между домами начнется война за владычество. Не начнется, если мы все сделаем правильно. С предельной серьезностью возразила Ясный День. Почему ты мне это рассказываешь? Я думал, ты полностью избегаешь личных тем и посторонних разговоров. Отнесем это насчет трудного дня. Ладно. Рун снова привалился к спинке кресла и затих. К его удивлению, Ясный День приняла ту же позу. Оба молчали. Потом она сказала. Знаешь, ты первый, с кем я веду нормальный разговор за очень долгое время. Насколько долгое? Настолько, что я уже забыла, каково быть собой. Мне казалось, я безвозвратно потеряла истинную себя. Чтобы уничтожать чудовищ, мы становимся чудовищами. Слышал такое выражение? В следующий раз притащу виртуальное пиво и телевизор. Это поможет тебе вернуться в нормальное состояние. Она засмеялась. Ее смех был похож на чистый перезвон колокольчиков. Звук этот затронул мужскую сущность Руна, что-то спящее в глубинах его души. «Я пью только вино». «Быть такого не может». «Для женщины моего положения пиво считается неподобающим напитком. Правда, однажды я его попробовала, когда достаточно повзрослела, чтобы не докладывать семье о каждом своем шаге. Но вкус мне не понравился». Рун покачал головой, изображая неподдельный ужас. «Знаешь, День, приезжай-ка ты ко мне в гости. Мы с тобой недурно проведем время. В Лунатионе есть куда сходить». «Учитывая тех, кто уже гостит в твоем городе, я вынуждена отклонить приглашение». Рун нахмурился. Она права. Ему показалось, что и она вспомнила, зачем они здесь встречаются. «Уже известно, на каком участке хребта мятежники нанесут удар по поезду». «Не знаю. Если помнишь, я всего лишь посредник». «Прости, забыл». Усмехнулся Рун. «Ты передал им мои сведения о новом образце механокостюма Астериев?» «Само собой». «Не забывайте, это самый важный груз во всем поезде. Не зарьтесь на остальное». «А почему бы не разворотить весь хребет и нарушить им снабжение фронта?» Ее пламя зашипело. «Мы неоднократно пытались это сделать. И каждая попытка только уносила жизни бойцов. То предатели находились, то все шло просто вразрез с планами. Столь широкомасштабная операция требует значительного числа участников». Полной секретности и точного расчета. Кстати, ты умеешь делать взрывчатку? Нет, но есть магия. Она действует надежнее взрывчатки. Не забывай, что армия мятежников состоит преимущественно из людей. Их ванирские союзники предпочитают оставаться в тени. Мы зависим от человеческих возможностей и изобретательности. Даже накопление достаточного количества взрывчатки для удара по хребту и то требует колоссальных усилий. Особенно в нынешних условиях, когда Афион понес значительные потери. Положение у них крайне тяжелое, и это тебе не видеоигра. С заметным недовольством добавила она. «Могла бы и не напоминать», – прорычал Рун. Ее пламя немного уменьшилось. «Ты прав, это было лишним». «Достаточно сказать извини. Зачем эти странные обороты?» «Дурная привычка», – тихо засмеялась она. «Тогда день, до следующей встречи», — сказал Рун и помахал ей. Он почему-то надеялся, что она возразит, и их разговор продолжится. Но агент Ясный День и ее диванчик превратились в россыпь углей, уносимых призрачным ветром. Спокойной ночи, агент Ночь. Итан Холстром еще ни разу не бывал в настоящем фейском доме. В его университетской команде по солнечному мечу было всего двое фейцев, и оба иногородние. Поэтому ему не представилось возможности побывать у них дома и познакомиться с семьями. Но дом принца Руна ему понравился. Жилище чем-то было похоже на квартиру, которую в свое время снимали Конор, Бронсон и Торн. В общем-то, не так далеко отсюда. Старая потертая мебель, замызганные стены с плакатами разных спортивных команд, прикрепленными липкой лентой, громадный телевизор и ломящийся бар. Он не возражал против ночевки на диване. Он бы даже согласился спать на крыльце, только бы находиться подальше от места, где спали Брайс и Хант. Когда Итан встал и принял душ, часы под телевизором показывали 7 утра. Он воспользовался коллекцией дорогущих шампуней Флина, предназначенных для волос и тела. На каждом флаконе красовалась надпись «Собственность Флина. Не лапать. Рун, на этот раз я не шучу». На одном флаконе Рун написал ответ «Кому вообще нужны твои шампуни?». Еще пониже, у самого дна, Флин написал свой «Тогда почему флакон почти пуст? И почему твои волосы так блестят, придурок?». Итан усмехнулся, но сердце у него защемило. Когда-то и они с братом обменивались похожими посланиями. А теперь его брат или уже превратился во авторассвет, или двигался к этому. От этой мысли Итана замутило, аппетит пропал. Он оделся и спустился вниз. В кармане заверещал мобильник. Он достал телефон и прочитал сообщение. «Привет, это Тарион. Надо увидеться. Если меня не будет, пошли выдра». «Ну что ж, хоть какое-то занятие». Через час, быстро проверив записи с камер галереи и не обнаружив никаких следов Даники, он отправился на берег Истроса. По дороге купил пластиковый стакан кофе со льдом. Подавляя улыбку, Итан подал серебряную марку усатому выдру с заковыристым именем, выведенным на желтой жилетке. Облюбовав скамейку на набережной, он сел и стал смотреть на реку. Вчера ему хотелось сцепиться с Сабиной. Мысленно он уже видел, как впивается ей в горло, и даже ощущал вкус крови, но... Одновременно он помнил и предостережение изверга. Конор был прирожденным вожаком, согласившимся на роль заместителя, поскольку верил в потенциал Даники. Итан оказался в стае Амелии лишь потому, что ему было некуда податься. Но вчера вечером, ненадолго, когда Брайс пришла ему на подмогу, и они заставили Сабину отступить, он вспомнил забытое ощущение. Почувствовал себя не волком в стае, а игроком в команде, действующим в унисон. Словно у них была общая душа и общий разум. И неважно, что когда-то он так и представлял себя и Брайс. Эта долбанная лань может катиться в Хелл. Он не ведал, откуда она узнала, но если она хоть раз кому-нибудь вякнет об этом, он ее убьет. Особенно, если она скажет Брайс. Все это только его дело, и притом очень давнее. Он целых 2 года не видел Брайс, разбираясь с собой. Вновь оказаться рядом с нею было тяжело. Но до гибели Конора он никому не рассказывал о своих чувствах и не собирался рассказывать теперь. Его неприязнь к Лане не отрицала правоты ее слов. Конор тогда был первокурсником. Итан однажды пришел к брату в общежитие, чтобы познакомиться с удивительной, великолепной и веселой соседкой по коридору, о которой Конор говорил без умолку. И как раз, идя по этому обшарпанному коридору, пол которого был устлан такой же обшарпанной ковровой дорожкой, он нос к носу столкнулся с удивительной, великолепной и веселой студенткой. Итан потерял дар речи и только глупо пялился на нее. Честное слово, такой крутой девчонки он еще не встречал. Ее улыбка отогрела потаенный уголок в душе Итана, где было темно и холодно с тех пор, как не стало родителей. Ее глаза цвета виски, казалось, увидели его. Не игрока в солнечный мяч, не спортсмена, подающего надежды и все такое. Эти глаза увидели его, Итана. Они поговорили 10 минут, так и не назвав своих имен. Правда, он сказал, что приходится младшим братом Конору. Она же не сказала, как ее зовут, а он и не удосужился спросить. К тому моменту, когда в коридор вылез Конор, Итан решил, что женится на этой девчонке. Он поступит в университет, он будет играть за университетскую команду, а не в молодежном составе Коринфа, хотя его и заманивали туда. Он непременно разыщет эту девчонку и женится на ней. Возможно, они истинная пара, если чутье его не подвело, и будущее уже виделось Итану в самом радужном свете. А потом Конор сказал: «Гляжу, Брайс, ты уже познакомилась с моим младшим братом». Итану захотелось растаять и впитаться в выцветший коридорный ковер. Он понимал, что это на редкость глупо, но поговорил 10 минут с Брайс, а потом узнал, что она и есть девчонка, по которой его брат сходил с ума. Однако он ничего не мог с собой поделать. Итан принял роль насмешливого, непочтительного друга. Он делал вид, что ухаживает за Натали, чтобы было о чем поплакаться Брайс. Несколько лет он оставался в стороне и лишь смотрел, как Конор ее обхаживает. Он так не раскрыл ей причину, почему в тот роковой вечер Конор наконец-то позвал ее на свидание. Итан тогда поставил брату условие: «Или действуй, или не морочь ей голову». Нет, не так. Все было сказано мягче и дипломатичнее, чтобы у Конора не возникло подозрений. Говоря о Брайс, Итан всегда был очень дипломатичен с братом. Он сказал, что пока Конор разогревается перед стартом, Брайс встречается с кучей каких-то недомерков. Итан решил, если Конор не вступит в игру, сам он тогда выйдет из тени, рискнет, а там будет видно, куда это их заведет. Но Брайс сказала Конору «да». А через несколько часов Конора не стало. И пока Конора убивали вместе со стаей дьяволов, Брайс трахалась с кем-то в туалете Белого Ворона. Когда он узнал о событиях того вечера, удивительно, как еще под его ногами не образовалась черная дыра и не поглотила его. Внутренний его взрыв был чудовищным. Звезда, звавшаяся Итаном Холстромом, перестала существовать. Он привалился к спинке скамейки и вздохнул. В последние несколько дней у него возникло ощущение, что он потихоньку высовывает голову из той черной дыры. Но вчерашний рассказ Брайс угрожал снова затащить его туда. Значит, нет никакого вечного блаженства, а души Конора и всей стаи дьяволов станут кормом для ворот мертвых. Он видел, насколько сама Брайс рассержена и подавлена открывшейся правдой. Но с нею рядом Аталар. Итан не испытывал ни зависти, ни ненависти к их счастью. Прошлое осталось в прошлом. Однако он не знал, что делать с собой. Всякий раз, когда он говорил с Брайс, в мозгу вставали картины их с нею счастливого будущего. Всплывало прежнее убеждение, что она станет его женой, истинной парой и матерью его детей. Сколько раз он потакал себе мысленно, представляя, как он, Брайс и их дети раскрывают подарки в день зимнего солнцестояния. Как они всей семьей путешествуют по миру. Он станет профессиональным игроком в солнечный мяч, их жизнь будет пронизана радостью общения с детьми и друзьями. Хорошо, что он покинул квартиру Брайс. Он не собирался там поселяться. Просто это было единственным пристанищем после его изгнания из стаи. Напрасно Сабина испугалась. Он не планировал никакого переворота в логове, никакого захвата власти. Итан не знал, куда бы он перебрался, не позови его Рун к себе. «Я не рановато тебя позвал?» — крикнул из реки Тарион. Итан встал. Русал плескался возле причала, шевеля могучим хвостом. Даже не спросив, зачем он понадобился, Итан выпалил: «Ты можешь переместить меня в костяной квартал?» От неожиданности Тарион даже заморгал. «Нет, если ты не хочешь быть заживо съеденным». «Перебрось меня на тот берег, только и всего». «Не могу, я точно не хочу быть съеденным. Речное зверьё не даст нам доплыть». «Я должен разыскать брата», — заявил Итан. «Узнать, как он там». Ему было противно видеть жалость на лице Тариона. «Не представляю, как ты будешь узнавать. Не ужнецов же собираешься спрашивать?» «Мне нужно выяснить», — упрямо повторил Итан. «Перебрось меня в спящий город. Может, я хотя бы мельком увижу его там». «Ты слышал, что я говорил про речных тварей? Истрас кишит ими». Тарион отвел налипшие на лоб волосы. «Я вот зачем тебя позвал. Поиски мальчишки продолжаются. Теперь мы знаем, что в спящем городе его нет. Поищем в других местах. Может, мы с тобой сразу убьем двух зайцев?» «И у тебя есть догадки, где его искать?» «Нет. Мне кровь из носу нужен толчок в верном направлении». «Ты что-то задумал?» Итан нахмурился. «Да. Но тебе это не понравится. И Брайс тоже». «А ее зачем втягивать?» Голос Итана звучал все резче, и он ничего не мог с этим поделать. «Затем, что я знаю длинноногую. Она непременно захочет примкнуть». «Не захочет, если мы ей ничего не скажем». «Нет, я обязательно скажу. Я предпочитаю, чтобы мои яйца оставались на прежнем месте». Тарион улыбнулся и кивком указал на город за спиной Итана. «Раздобудь пока денег. Нужна наличность, золотые марки. Карточка не годится. Ты хоть скажи, куда мы отправляемся». Итану уже не нравилась затея Тариона. «К мистикам», — ответил русал, и его глаза помрачнели.